Если человек, который вошел первым и был мистером Спаносом, то значит 28-летний бодибилдер с собранными хвост волосами и подозрительным вздутием под мышкой стал отцом лет в 10. Но это казалось чересчур даже для Майами. Однако, кем бы этот человек ни был, выглядел он очень внушительно и комнату осмотрел, включая и нас с Деборой, очень тщательно. Завершив осмотр, он высунул голову в коридор и кивнул. Следующий вошедший лучше вписывался в образ отца девушки-подростка. Это был средних лет мужчина в золотых очках, небольшого роста, слегка полноватый и начинающий лысеть. Его усталое лицо покрывал пот, а рот оставался полуоткрыт, как будто он постоянно хватал им воздух. Нетвердой походкой он вошел в комнату, беспомощно огляделся и остановился перед Деборой, недоуменно моргая и тяжело дыша. За ним быстрыми шагами следовала женщина. Она выглядела моложе его и на несколько дюймов выше ростом. У нее были светлые волосы с рыжеватым отливом и слишком много хороших украшений. За ней появился еще один молодой бодибилдер, на этот раз с ежиком вместо хвоста. Он нес среднего размера алюминиевый чемоданчик. Женщина уверенно прошла к столу Деборы, взяла стул и подвела к нему мистера Спаноса. «Сядь», — сказала она, — «и закрой рот». Мистер Спанос взглянул на нее, поморгал еще немного и позволил усадить себя, хотя рта так и не закрыл. Женщина огляделась, обнаружила у стола для совещания еще один стул и села рядом с мужем. Она посмотрела на него и покачала головой, прежде чем обратить свое внимание на Дебору. «Сержант Морган», — сказала она так, будто была не уверена в том, что правильно называет фамилию. «Да», — ответила Дебора. Женщина посмотрела на мою сестру так, словно надеялась на немедленное превращение ее в Клинта Иствуда. Этого не случилось, и она поджала губы, набрала в грудь воздуха и сказала: «Я Дафна Спанос, мать Тайлор». Дебора кивнула. «Сочувствую вашей утрате». Мистер Спанос всхлипнул. Это был громкий хлюпающий звук, которого Деб совершенно не ожидала, судя по тому, как она уставилась на него, будто бы он запел. «Перестань», — сказала ему Дафна Спанос, — «ты должен собраться». «Но моя девочка», — всхлипнул он, и стало совершенно ясно, собираться в ближайшее время он не намерен. «Она и моя девочка, черт бы тебя побрал», — зашипела Дафна. «Все, прекрати уже реветь». Мистер Спанос уставился на носки своих ботинок и покачал головой, но, по крайней мере, перестал издавать хлюпающие звуки. Вместо этого он глубоко вздохнул, закрыл глаза, выпрямился как мог и повернулся к Деборе. «Вы отвечаете за поиски этих зверей», — сказал он, — «которые убили мою девочку». Я ожидал очередных всхлипываний, но он стиснул зубы, и дело обошлось сбившимся дыханием. «У нас оперативная группа», — ответила ему Деб. «Это команда, составленная из офицеров различных подразделений». Он отмахнулся. «Меня не интересует группа. Мне сказали, что главное здесь вы. Это так?» Дебора бросила взгляд на Альвареса, который смотрел в потолок с удивительно невинным видом. «Да, это так», — ответила она. Мистер Спанос несколько секунд рассматривал ее. «А почему не мужчина?» — спросил он наконец. «Это что, из-за политкорректности во главе расследования оказалась женщина?» Я видел, как Альварес изо всех сил старается удержать себя в руках. Деборе не надо было прикладывать усилия, она привыкла к подобного рода замечаниям, хотя это и не означало, что они ей нравились. «Я возглавляю расследование, так как я лучшая, и это заслужимо. Если вам это не по душе, мне очень жаль». Спанос посмотрел на нее, качая головой. «Не нравится мне это», — проговорил он. «Здесь должен быть мужчина». «Мистер Спанос», — сказала Дебора, — «если вам есть что сказать, говорите. Если же нет, вы только отнимаете у меня время, я должна ловить убийцу». Она пристально посмотрела на него, и под ее взглядом он утратил часть своей уверенности. Он обратил свой взор на жену, еще сильнее поджавшую губы, та кивнула, и испанец повернулся к мистеру Хвосту. «Очисти комнату», — приказал он, и тот направился прямо к Дику. «Эй, отойди от него», — рявкнула Дебора, и Хвост застыл на месте. «Никто не покинет комнату, это полицейский участок вообще-то». «У меня есть кое-что, предназначенное только для ваших ушей», — сказал Спанос. «Я хочу обсудить это в конфиденциальной обстановке». «Я коп», — ответила Дебора. «Если вам нужна конфиденциальность, идите к адвокату». «Нет, это только для вас, для главы расследования, а не для остальных ваших ребят». «У нас так не делается». «Но это только на этот раз», — нетерпеливо произнес Спанос. «Ради моей девочки». «Мистер Спанос». Миссис Спанос наклонилась к Дебори. «Пожалуйста», — сказала она, — «это займет не больше минуты». Она поймала руку Деб и сжала ее. «Это очень важно для расследования». Она заметила, что Дебора теряет уверенность, и сжала ее руку еще раз. «Это поможет вам найти их», — прошептала она тоном искусительницы. Дебора отняла руку и задумчиво посмотрела на них обоих, потом подняла глаза на меня. «Признаюсь, мне было интересно, и я просто пожал плечами». «Ваши люди пусть подождут в коридоре», — наконец сказала она. «А я отошлю двоих наших». Спанос отрицательно покачал головой. «Нет, нет, только вы и мы. Это семейное дело». Дебора кивком указала на меня. «Мой брат останется». Мистер и миссис Спанос посмотрели в мою сторону. «Ваш брат», — проговорил мистер Спанос, перевел взгляд на жену и так кивнула. «Ладно, пусть остается». «Маккензи», — обратился мистер Спанос к парню с ежиком и протянул руку. Тот подошел к нему и отдал чемоданчик. «Вы, Гарольд, подождите снаружи», — сказал мистер Спанос, и оба качка уверенными шагами вышли за дверь. «Сержант», — обратился Спанос к Деб, и там махнул рукой Дику. «Дик, Альварес, присмотрите за этими двумя в коридоре». «Вообще-то я должен приглядывать за тобой», — возразил Дик. «Так капитан велел». «Выметайся. Всего на 2 минуты». Дик упрямо смотрел на нее, но Альварес положил ему руку на плечо. «Пошли, приятель. Босс приказал выйти, значит, надо выйти». Дик выставил подбородок и в течение нескольких секунд выглядел в точности как мужественный герой шоу, идущего по телевизору в субботу утром. 2 минуты», — произнес он, будто желая сказать еще что-то, но ничего не смог придумать, а лишь повернулся и вышел. Альварес одарил Деб издевательской улыбкой и последовал за ним. Дверь закрылась. Несколько секунд никто не двигался. Наконец мистер Спанос хмыкнул и положил на колени Деборе алюминиевый чемоданчик. «Откройте», — потребовал он. Дебора недоуменно уставилась на него. «Ну уже давайте, открывайте. Он не взорвется». Она задержала взгляд на Спанасе еще ненадолго, а потом посмотрела на чемоданчик. Его удерживали в закрытом состоянии 2 замка. Она медленно открыла их и, бросив еще один взгляд на Спанаса, откинула крышку. Заглянув внутрь, Дебора будто окоченела. Ее рука замерла без движения на крышке, а на лице застыло неопределенное выражение. Придя в себя, она одарила супруга Спанос самым ледяным из виденных мной взглядов. «Какого хера?» — спросила она сквозь зубы. «Возможно, какие-то человеческие чувства были моим новым приобретением, но любопытство таковым не являлось, и я наклонился взглянуть. Мне не потребовалось долго изучать содержимое чемоданчика, чтобы понять, что именно там находится. Деньги. Много денег». Судя по верхнему слою, чемоданчик был набит пачками 100-долларовых банкнот, перемотанных банковской лентой, и их было много. Так много, что я не представлял, как Спанос вообще смог его закрыть, разве что мистер Хвост стоял в это время на крышке. «Здесь 500 000 долларов, — сказал Спанос, — наличными. Отследить невозможно. Я доставлю их, куда скажете. В банк на Каймановых островах, куда угодно. «И что мне нужно сделать?» – спросила Дебора безо всякого выражения. Если бы мистер Спанос знал ее так же, как я, он бы занервничал. Но Спанос ни о чем не догадывался, и, казалось, ее вопрос придал ему уверенности. Он улыбнулся. Не то чтобы это было похоже на счастливую улыбку, скорее он пытался доказать, что его лицо еще способно принимать такое выражение. «Почти ничего», — ответил он. «Только...» Он поднял руку. «Когда вы найдете этих зверей, убивших мою девочку...» Его голос задрожал, и он умолк, вытирая рукав очки. Надев их, он прокашлялся и продолжил, глядя на Дебору. «Когда вы их найдете, первым об этом узнаю я, и все. Все. Позвоните мне на 10 минут раньше, чем кому-то еще. Всего один звонок, и деньги ваши». Дебора пристально посмотрела на него. Он ответил ей тем же и на несколько секунд перестал быть хныкающим и всхлипывающим человечком, став мужчиной, который точно знает, чего хочет, и точно знает, как это получить. Я посмотрел на пачки во все еще открытом чемоданчике. 500 000 долларов. Это казалось огромной суммой. Меня никогда по-настоящему не привлекали деньги. В конце концов, я же не пошел учиться ни у юриста. Они всегда казались мне тем средством, которое обычные люди используют, чтобы доказать друг другу свою исключительность. Но сейчас, когда я смотрел на аккуратные ряды в чемоданчике, они представлялись мне чем-то вроде шкалы социального статуса. Я видел уроки танцев для Лили Энн и полный курс колледжа, прогулки верхом, новые платья, услуги стоматолога и поиски ракушек на пляже, где-нибудь на Багамах. И вот это все лежало здесь, в этом чемоданчике, и подмигивало мне своими хитрыми зелеными глазками, как будто спрашивало, а почему бы и нет? Кому от этого будет хуже? Внезапно я понял, молчание чересчур затянулось и стало неудобным. И я оторвал глаз от счастливого будущего Лили Энн и взглянул в лицо Дебери. Незаметно, чтобы его выражение изменилось, как и выражение лиц Спаносов. Но в конце концов Дебора набрала в грудь воздуха, опустила чемоданчик на пол, посмотрела в глаза мистеру Спаносу. «Заберите», — приказала она и толкнула чемоданчик в его сторону ногой. «Это ваше», — сказал он, качая головой. «Мистер Спанос, давать взятку офицеру полиции — это тяжкое преступление». «О чем вы?» — произнес он. «Это подарок». «Возьмите это и убирайтесь». «Всего лишь один телефонный звонок. Неужели это такое уж преступление?» «Послушайте, я очень сочувствую вашему горю», — медленно проговорила Дебора. «И если вы заберете чемодан и уйдете прямо сейчас, я забуду, что это вообще имело место быть. Но если он останется здесь, когда войдут другие офицеры, я отправлю вас в тюрьму». «Понимаю», — произнес Спанос. «Вы не можете сейчас ничего обещать, но возьмите мою визитку и позвоните мне, когда найдете их, и деньги ваши». Он бросил ей визитную карточку, но Дебора встала, и карточка упала на пол. «Идите домой, мистер Спанос, и заберите этот чемоданчик». Она прошла мимо него и открыла дверь. «Просто позвоните мне», — сказал он ей в спину, но его жена опять проявила больше практичности. «Не будь идиотом». Она наклонилась к чемоданчику и сильным ударом по крышке заставила его закрыться. За секунду до того, как Дик, Альварес и оба телохранителя вошли в комнату. Миссис Панос отдала чемоданчик парню с ежиком и встала. «Идем», — велела она своему мужу. Он взглянул на нее и повернулся к Дебори, стоявшей у двери. «Позвоните мне», — повторил он. Дебора придерживала дверь открытой. «До свидания, мистер Спанос», — сказала она. Он еще ненадолго задержал взгляд на ней, а затем жена просто взяла его за локоть и вывела наружу. Деб закрыла дверь и шумом выдохнула. Потом развернулась и прошла обратно к своему креслу. Альварес с улыбкой наблюдал за ней. Она посмотрела ему в лицо до того, как он успел стереть с него улыбку. «Охуеть, как смешно, Альварес!» — огрызнулась она. Дик подошел к ней и прислонился к стене в том же месте, где стоял раньше. «Сколько?» — спросил он. Дебора удивленно подняла на него глаза. «Ты о чем?» «Я спрашиваю, сколько?» «Сколько было в том чемоданчике?» Он пожал плечами. Она покачала головой. «500 000». Дик только фыркнул. «Тьфу, гроши!» «Парень в Сиракьюзе предлагал моему приятелю, Джерри Казански, 2 ляма. А это было всего лишь изнасилование». «Фигня», — вмешался Альварес. «Несколько лет назад один торговец наркотой предложил мне 3 ляма за наркошу, который украл его машину». «3 ляма и ты не взял?» – удивился Дик. «Ага», – ответил Альварес. «Я-то надеялся на 4». «Все, хватит», – вмешалась Дебора. «Мы и так потеряли много времени». Она ткнула пальцем в сторону Альвареса. «Мне некогда заниматься твоей хренью. Мне нужен Бобби Акоста. Пойди и найди его». Когда Альварес не спеша удалился, я подумал, что $500 000 и в самом деле не такая уж и большая сумма, когда речь идет о целиком съеденной дочери. И, конечно, ничего не случится, если принять от Спаносов такие гроши за мелочь вроде телефонного звонка. Но Дебора, по-моему, не испытывала никакого искушения сделать это. И даже Дик вел себя так, будто это было чем-то забавным и обыденным, и такие вещи происходят каждый день. Судя по всему, Деб оказалась с ним согласна. Она выпрямилась и посмотрела на меня. «Давайте уже делать свою работу», — сказала она. «Я хочу знать все об этой дряни, которую мы нашли в Эверглейдс. Ты назвал ее пуншем. Там есть кровь, но и еще кое-что. И вот это кое-что может оказаться уликой». «Хорошо», — отозвался я. «А чем займетесь вы с Диком?» Она посмотрела на меня, изобразив тот кислый, как уксус, взгляд, которым недавно одарила Дика. «Мы», — произнесла она с отвращением, весьма гармонировавшим с выражением ее лица, «проверим 3 последних имени из списка, который дал нам стоматолог. Парней с вампирскими клыками». Она опять взглянула на Дика и, стиснув зубы, отвела взгляд. «Вполне возможно, кому-нибудь из них что-то да известно. Черт бы их всех побрал. Один из этих мальчишек наверняка что-то знает. Мы из него это вытянем». «Хорошо», — тихо ответил Дик. «Ладно», — сказал я. «Тогда я прогуляюсь до лаборатории и займусь работой». «Ага, иди», — напутствовала меня Дебора. И я ушел, оставив свою сестру с ее бесполезным напарником. Когда я вошел в лабораторию, Винс Мацуока уже развил бурную деятельность. «Эй», — поприветствовал он меня. «Я провел свой анализ на экстази. С образца той дряни из Эверглейдс». «Прекрасно», — ответил я. «Именно это я и хотел тебе предложить». «В общем, он положительный, но там явно есть что-то еще. И много». Он пожал плечами и беспомощно опустил руки. «Оно органического происхождения, но это все, что я могу сказать». «Не бойся, настойчивость поможет нам в поисках». К обеду мы провели все анализы, которые позволяло оборудование нашей маленькой лаборатории, и выяснили пару бесполезных вещей. Во-первых, основой для напитка послужил один из популярных энергетиков. Во-вторых, жидкость действительно содержала кровь, и, несмотря на ее маленький объем и сильные повреждения образца, с некоторой долей вероятности можно сказать, что кровь принадлежала нескольким людям. Однако последний ингредиент – неопознанная органическая субстанция, так и остался загадочным. «Ладно», — сказал я, — «давай-ка сделаем по-другому». «Как?» — отозвался Винс. «Попробуем вызвать духов?» «Ну, примерно. Как насчет метода индукции?» «Хе-хе, ладно, Шерлок», — ответил он. «В любом случае, это интереснее, чем работать на хроматографе». «Есть себе подобных, это противоестественно», — проговорил я, пытаясь заставить себя думать, как участник вечеринки. Но Винс помешал мне войти в транс. «Что?» – спросил он. «Ты шутишь? Ты не учил историю в школе? Каннибализм – это самое, что ни на есть естественная вещь вообще-то». «Ну, не в 21 веке и не в Майами», – не согласился я. «Что вы по этому поводу не писали в Inquirer?» «Но, тем не менее, это вопрос культуры». «Ну, разумеется». И у нас есть очень сильный культурный запрет на поедание себе подобных, который им нужно было как-то преодолеть. Но они уже пьют кровь, а перейти к следующему этапу вряд ли так уж трудно. «Итак, мы имеем толпу», — продолжал я, пытаясь заткнуть Винса и представить себе картину в деталях. «Эта толпа накачана энергетиком, экстази и совершенно ошалела от зрелища. Кроме того, вероятно, играет какая-нибудь вводящая в транс музыка». Я остановился, услышав себя. «Что?» — переспросил Винс. «Вводящая в транс музыка. Чего не хватает, так это средство ввести толпу в состояние восприимчивости. Того, что в сочетании с музыкой и всем остальным поможет преодолеть эти культурные запреты». «Может, марихуана?» – предложил Винс. «Мне всегда после нее пробивает на хавчик». «Вот дерьмо», – сказал я, кое-что вспомнив. «Нет, от дерьма точно такого не будет. Да и на вкус оно не очень». «Не хочу даже думать о том, откуда ты знаешь его вкус», – перебил я Винса. «Где та книжка с бюллетенями агентства по борьбе с наркотиками?» Я нашел ее, это была большая тетрадь на стальных кольцах, в которую мы собирали интересную информацию, присланную агентству. Полистав ее несколько минут, я добрался до нужной страницы. «Вот оно!» – Винс посмотрел на строчку, которую я указывал. «Сальвия дивинорум», — произнес он. «Ты уверен?» «Уверен», — ответил я, «если говорить с позиции чистой индуктивной логики». Винс задумчиво кивнул. «Это относительно новая штука», — сказал я Дебори. Она сидела за своим столом в штабе оперативной группы, а Винс, Дик и я стояли позади нее. Я наклонился и постучал пальцем по странице. В графстве Дейт сальвия объявлена вне закона только пару лет назад. «Я знаю, что за херня эта сальвия», — огрызнулась она. «Никогда не слышал, чтобы она имела какой-то другой эффект, помимо того, что лишала людей способности соображать минут на пять». Я кивнул. «Да, именно. Но мы не знаем, что она может делать в больших дозах, и особенно в смеси со всем прочим». «Насколько нам известно», — добавил Винс, — «она ничего не делает. Может быть, кто-то просто решил для крутизны ее подмешать?» Дебора пристально посмотрела на Винса. «Ты хоть примерно представляешь, какой херней это звучит?» «Ну, один парень из Сиракьюза ее курил», — стрял Дик. «Так он попытался смыть себя». Он заметил, что мы удивленно уставились на него и пожал плечами. «Ну, я имею в виду, смыть в унитаз». «Если б я жила в Сиракьюзе, я бы тоже себя смыла», — заметила Дебора. Дик поднял обе руки, пытаясь дать понять, что мы можем реагировать как угодно, но он сделал все, что от него требуется. «Ну, в общем, — сказал я в мужественной попытке вернуть нас к теме обсуждения, — смысл не в том, зачем они использовали сальвию, а в том, что ее все-таки использовали. Принимая во внимание размер толпы, они использовали просто прорву сальвии, вероятно, не один раз. Если кто-то закупает ее в таких количествах...» «Мы легко найдем дилера», — вновь напомнил о себе Дик. «Я в состоянии догадаться», — злобно ответила Дебора. «Дик, сходи в отдел нравов и возьми у сержанта Файна список дилеров, торгующих сальвией». «Уже иду», — ответил Дик и подмигнул мне. «Иногда надо проявлять инициативу, да?» Он наставил на меня палец и сделал вид, что нажимает на курок. «Бум!» – произнес он с улыбкой и поплелся к двери, где едва не налетел на Худа. Тот увернулся и подошел к нашей небольшой компании, широко и малопривлекательно ухмыляясь. «Ты стоишь лицом к лицу с великим человеком», – сказал он Деп. «Я стою лицом к лицу с двумя задротами и одним недоумком», – ответила она. «Мы никакие не задроты», – возмутился Винс. «В худшем случае ботаники». «Сейчас оценишь», — заметил Худ. «Что я оценю, Ричард?» — кисло поинтересовалась Дебора. «Я привез тех парней с Гаити. Они гарантированно поднимут тебе настроение». Худ открыл дверь и помахал стоявшим в коридоре. «Сюда!» — крикнул он и придержал дверь, пропуская мимо себя группу людей. Первые двое вошедших были чернокожими и очень худыми. Руки у них оказались скованы наручниками за спиной, и их подталкивал коп в форме. Один из них слегка хромал, а другой мог похвастаться опухшим глазом, который почти не открывался. Коп осторожно подвел их к Дебери. Худ опять высунулся в коридор и крикнул: «Эй, Ник, давай сюда!» Спустя несколько секунд вошел еще один человек. «Николь», — сказал человек Худу, а не Ник. Худ ухмыльнулся, и человек покачал головой, приводя в движение гриву блестящих темных волос. «Но, строго говоря, для тебя я мисс Рикман». Она посмотрела ему в глаза, но Худ просто продолжал ухмыляться. В итоге она сдалась и подошла к нам. Это была высокая, стильно одетая женщина. В одной руке она держала большой альбом для набросков, в другой – несколько карандашей. Я узнал в ней художника-криминалиста. Дебора приветственно кивнула. «Привет, Николь, как дела?» «Сержант Морган», — ответила она. «Приятно будет рисовать кого-нибудь живого». Она подняла бровь. «Он все еще жив, не правда ли?» «Надеюсь», — сказала Дебора. «Он моя единственная надежда спасти девочку». «Хорошо», — кивнула Николь. «Тогда попробуем». Она положила свой альбом и карандаши на стол, скользнула в кресло и принялась готовиться к работе. Тем временем Дебора пристально рассматривала пленников Худа. «Что это с ними произошло?» – поинтересовалась она. И Худ с невинным видом пожал плечами. «Ты это о чем?» – спросил он. Дебора уставилась на него. Он пожал плечами еще раз и привалился к стене. Ей ничего не оставалось, кроме как вновь обратить внимание на пленников. «Бонжур!» – сказала она. Никто ей не ответил, они продолжали созерцать свои ноги, пока не услышали покашливание Худа. В этот момент тот из них, у которого заплыл глаз, резко поднял голову и взглянул на него, явно нервничая. Худ кивнул на Дебору, и пленник повернулся к ней, пытаясь что-то очень быстро говорить на креольском. Из каких-то непонятных романтических соображений Дебора в школе учила французский, и теперь в течение нескольких секунд это давало ей надежду, что она сможет понять парня. Он успел протараторить довольно длинный текст, когда она, наконец, покачала головой и взмолилась. «Я не помню, как это по-французски, Декстер. Найди переводчика». Второй парень, тот, который хромал, тоже, наконец, поднял голову. «Не надо», — произнес он. У него был сильный акцент, но его оказалось понять проще, чем Дебору, когда она пыталась говорить по-французски. «Хорошо», — ответила Дебора. «Что насчет твоего дружка?» Больная нога пожал плечами. «Я могу говорить из-за своего двоюродного брата». «Ладно. Мы хотим, чтобы вы описали парня, который продал вам Порш». «Это же был парень?» Он пожал плечами еще раз. «Мальчик». «Хорошо», — сказала Дебора, — «мальчик. Как он выглядел?» И снова он пожал плечами. «Молодой». «Насколько молодой, блин?» — перебила его Дебора. «Точно не могу сказать. Ну, достаточно взрослый, чтобы бриться, поскольку он это не делал 3 или 4 дня». «Хорошо», — повторила Дебора и нахмурилась. Николь наклонилась к ней. «Давайте я, сержант». Деб задумчиво посмотрела на нее и кивнула. Николь улыбнулась ребятам с Гаити. «У вас очень хороший английский», — заговорила она. «Я задам вам несколько простых вопросов, хорошо?» Больная нога с подозрением посмотрела на нее, но она продолжала улыбаться, и он опять пожал плечами. «Ладно». Николь начала задавать вопросы, которые казались мне, мягко говоря, расплывчатыми. Я наблюдал за ней с интересом, поскольку слышал, будто она очень хороша в своем деле. Сначала мне показалось, что слухи о ее профессионализме сильно преувеличены. Она задавала вопросы вроде «Что в его внешности вам запомнилось?» И когда больная нога отвечал, она кивала, царапала что-то в альбоме и произносила: «Ага, правильно». Она заставила его дать полное описание визита неизвестного в их гараж с Порше Тайлер, о чем они говорили с ним и так далее, и во всех деталях. Я совершенно не мог понять, как на основании всего этого можно нарисовать чей-то портрет. И, судя по всему, Дебора была того же мнения. Она почти сразу же начала нервно ерзать, а по мере развития беседы все чаще покашливала, будто собиралась ставить слово. И каждый раз при этом покашливании оба свидетеля начинали нервничать. Но Николь не обращала на нее никакого внимания и продолжала задавать свои безнадежно общие вопросы. Постепенно я начал осознавать, что у нее получилось добыть очень неплохое описание. В этот момент она перешла к более частным вопросам. «А какой у него был овал лица?» – спросила она. Свидетель посмотрел на нее непонимающим взглядом. «Овал чего?» «Отвечай!» – сказал ему Худ. «Да я не знаю», – смутился тот. И Николь злобно посмотрела на Худа. Он ухмыльнулся и вновь прислонился к стене. Она повернулась к больной ноге. «Давайте-ка я покажу вам несколько примеров». Она достала большой лист, на котором были нарисованы несколько овалов. «Какой-нибудь из них напоминает вам форму его лица?» – опять спросила она. Арестованные наклонились, чтобы повнимательнее изучить лист. Брат больной ноги что-то тихо сказал ему, тот кивнул и указал. «Вот этот вот, наверху». «Этот?» – переспросила Николь, указывая на один из овалов карандашом. «Да», – подтвердил он, – «этот». Она кивнула и начала рисовать быстрыми уверенными штрихами, прерываясь только на то, чтобы задать вопрос и показать картинку. Какой у него был рот, уши, их форма и так далее, пока на бумаге не начало проступать вполне определенное лицо. Дебора притихла и позволила Николь спокойно расспрашивать обоих мужчин. После каждого вопроса они тихо совещались на креольском. Тот, который говорил по-английски, отвечал, а его брат подтверждал правильность сказанного кивком. И все это, двое в наручниках, тихо переговаривающиеся на креольском и как по волшебству проступающее лицо, было поразительным зрелищем. И мне стало даже грустно, когда оно закончилось. Но все же оно подошло к концу. Николь подняла альбом так, чтобы арестованные могли изучить получившийся портрет, и тот из них, который не говорил по-английски, согласно закивал. «Это он», — сказал его брат, и внезапно широко улыбнулся Николь. «Прямо как магия». Он произнес «маджия», но смысл был ясен. Дебора до этого момента сидела в кресле, предоставив Николь возможность спокойно работать. Теперь она поднялась со своего места, обошла стол и заглянула в альбом. «Сукин сын», — сказала она, подняла взгляд на Худа, который все еще прохлаждался поблизости с мерзкой ухмылочкой на лице. «Дай-ка мне ту папку, вон ту, с фотографиями». Худ подошел к дальнему краю стола, где рядом с телефоном грудой были сложены папки. Он успел просмотреть первые 5 или 6, когда Дебора начала терять терпение. «Да быстрее, блин!» Худ кивнул, поднял одну из папок и принес ей. Дебора рассыпала стопку фотографий по столу, быстро просмотрела их и, вытащив одну, протянула ее Николь. «Неплохо», — сказала она, наблюдая, как художница сравнивает фото со своим наброском. Николь кивнула. «Да, неплохо», — согласилась художница и посмотрела на Дебору с улыбкой. «Я молодец, черт побери». Она кинула фото Дебори, которая схватила его и показала арестованным. «Этот человек продал вам Порше». Парень с заплывшим глазом кивнул и сказал «Уи», еще до того, как она успела задать вопрос. Зато его брат устроил целое представление. Он пристально рассматривал фотографию, наклоняя ее для более детального изучения. В конце концов, и он тоже сказал «Да, точно, это он». Дебора посмотрела на них и еще раз спросила. «Вы уверены? Оба?» И они оба решительно кивнули. «Хорошо», — сказала Деб. «Очень, очень хорошо». Ее собеседники улыбнулись. И тот, у которого заплыл глаз, сказал что-то по-креольски. Дебора посмотрела на его брата в ожидании перевода. «Он просит вас говорить по-английски, чтобы он мог вас понять», — перевел он, улыбаясь еще шире. Винс с Худом сдавленно фыркнули. Однако Дебора слишком радовалась успеху, чтобы позволить такой мелочи испортить ей настроение. «Это Бобби Акоста», — сказала она, глядя на меня. «Попался, маленькая сволочь». Коп в форме увел арестованных в камеру предварительного заключения. Николь собрала вещи и ушла. Дебора опять села в свое кресло и уставилась на фотографию Бобби Акосты. Винс дернул плечом и посмотрел на меня, будто спрашивая, что дальше. Дебора взглянула на него. «Ты все еще здесь?» – спросила она. «Нет, я ушел минут 10 назад». «Убирайся». «В твоем бардаке?» – не сдавался Винс. «Пойди и убей себя об стену», – сказала Деб. И Винс вышел, издав на прощание один из своих жутких искусственных смешков. Деб рассмотрела ему в спину, а я, зная ее, догадывался, что сейчас произойдет, и не удивился, когда оно все-таки случилось. «Ладно», — сказала она секунд через 30 после ухода Винса. «Пошли». «О», — попытался я притвориться, будто не предвидел этого. «Хочу сказать, что не собираюсь ждать своего напарника, как того требуют правила участка и специальные указания капитана Мэтьюза. Шевели задницей». «А что делать моей заднице?» – спросил Худ. «Можешь пойти и сесть ею на горячую плиту», – ответила Дебора, выпрыгивая из кресла в направлении двери. «А что сказать твоему напарнику?» – крикнул Худ ей вслед. «Пусть поговорит с дилерами. Пошли, Декс». Внезапно до меня дошло, что я провел слишком много времени, покорно следуя повсюду за моей сестрой. Но, к сожалению, не придумал, как же прервать эту практику, поэтому и сейчас пришлось поступить так же. Дебора ехала по скоростной дороге Долфин, а потом на шоссе 95 свернула на север. Она не была расположена делиться информацией, но не требовалось большого ума, чтобы понять, куда мы направляемся. И я просто так для поддержания разговора спросил: «Ты каким-то образом догадалась, как поймать Бобби Акосту, пока рассматриваю его фото?» «Ага», – очень сердито ответила она. У нее всегда были проблемы с сарказмом. «Вообще-то догадалась. А что?» «С ума сойти», – сказал я и задумался. «Список Зубнова? Ты имеешь в виду этих ребят с вампирскими клыками?» Дебора кивнула, объезжая потрепанный пикап с фургоном на прицепе. «Ты прав. Разве вы с Диком не пообщались со всеми?» Она повернулась ко мне. Не сказать, что это было хорошей идеей на скорости 90 миль в час. «Кроме одного», — ответила она. «И это именно тот, кто нам нужен, я знаю». «Следи за дорогой», — предупредил я. И она последовала моему совету как раз вовремя, чтобы успеть объехать бензовоз, водитель которого ни с того ни с сего решил сменить ряд. «То есть ты думаешь, что последний из списка может сказать нам, где скрывается Бобби?» «У меня было такое чувство с самого начала», — сказала она, одним пальцем поворачивая руль, чтобы перестроиться в крайний правый ряд. «Поэтому ты и оставил его напоследок?» — спросил я, глядя, как она подрезает пару мотоциклистов. «Ага», — ответила она, возвращаясь в средний ряд. «Ты хотела нагнать драматизма?» «Все дело в Дике», — пояснила Дебора, и к моей радости я заметил, что она смотрит на дорогу. «Он просто...» Она осеклась, а затем выпалила. «Он приносит несчастье, бля». «Я всю жизнь провел рядом с копами, и думаю, ее остаток пройдет в той же компании, особенно если меня в конце концов поймают. Поэтому я знаю, что их суеверность дает о себе знать в самые неожиданные моменты. И тем не менее от моей сестры я подобного не ожидал». «Приносит несчастье?» – переспросил я. «Деб может мне позвать Сантеро? Он принесет в жертву курицу, и тогда, может быть...» «Я знаю, как это звучит, черт бы его подрал», — сказала она. «Но какие тут еще могут быть объяснения?» «Я лично мог придумать массу объяснений, но высказывать их сейчас было бы не очень умно, поэтому я позволил ей продолжить». «Ладно, возможно, это просто мои тараканы. Но мне в этом деле нужно хоть немного удачи. Время идет, а девочка...» Она осеклась, как будто не могла продолжить из-за охвативших ее эмоций. Я удивленно посмотрел на нее. «Эмоции? У сержанта стальное сердце». Дебора не обратила на меня внимания, только покачала головой. «Да, знаю», — сказала она. «Мне не следует принимать это так близко к сердцу». Она пожала плечами и приняла сердитый вид. Я вздохнул с облегчением. «Думаю, что я стала какая-то, не знаю, странной, что ли». Я вспомнил события последних дней и понял, Она права. Сестра в последнее время была настолько чувствительной и уязвимой, что я ее не узнавал. Пожалуй, согласился я. И как думаешь, в чем дело? Дебора тяжело вздохнула, и это тоже было ей не свойственно. Я думаю, не знаю. Чацкий говорит, это последствия раны. Она покачала головой. Ну, что-то вроде послеродовой депрессии. Всегда бывает плохо после тяжелой травмы. Я кивнул. Вроде это имело смысл. Дебору ведь недавно пырнули ножом, и она едва не погибла от потери крови. И умерла бы, если бы скорая приехала на пару секунд позже. Разумеется, Чацкий, ее гражданский муж, знал, о чем говорит. Ведь до того, как стать инвалидом, он был кем-то наподобие офицера разведки, и его тело представляло собой впечатляющую коллекцию шрамов. «Даже если так, — сказал я, — ты не должна позволять этому делу забираться тебе в душу. Я уже приготовился к тычку кулаком в плечо, поскольку обсуждение этой темы являлось верным способом его заслужить, но Депп еще раз меня удивила». «Да, я знаю, — тихо ответила она, — но не могу ничего поделать. Она ведь совсем еще девочка, ребенок. Хорошие оценки, любящая семья, и тут эти парни — каннибалы». Она съехала в мрачное и задумчивое молчание, резко контрастировавшее с тем фактом, что мы на большой скорости ехали по шоссе с плотным движением. «Все это так сложно, Декстер», — сказала она наконец. «Похоже на то», — согласился я. «Мне кажется, я сочувствую девочке», — продолжила она. «Может быть, потому что она такая же беззащитная сейчас, как и я». Она уставилась на дорогу, но, похоже, не видела ее. Это было не очень-то приятно. Да и все остальное до кучи. Короче, не знаю, блин. Может быть, это оказалось как-то связано с тем, что я находился в плохо управляемой машине, несущейся по загруженной дороге на дикой скорости, но я не совсем ее понял. «А что все остальное?» – спросил я. «Да знаешь», – начала она, хотя я совершенно очевидно не мог этого знать, «вся эта семейная хрень... Ну, я имею в виду...» Она неожиданно нахмурилась и злобно зыркнула на меня. «Если ты скажешь хоть слово Винсу или кому-нибудь еще о моих биологических часах, я тебя убью и, клянусь, я это сделаю». «Но они идут?» — спросил я, чувствуя себя несколько удивленным. Дебора попыталась испепелить меня взглядом, но затем, к счастью для моей жизни и здоровья, посмотрела на дорогу. «Да, думаю, они идут», — сказала она. «Я действительно хочу завести семью, Декс. Возможно, я мог бы сейчас произнести нечто утешительное, основываясь на своем опыте. К примеру, будто ценность семьи серьезно преувеличена. А дети всего лишь специальные устройства, созданные для того, чтобы мы все преждевременно старились и лишались рассудка. Но я вспомнил Лили Энн, и неожиданно мне захотелось, чтобы у моей сестры тоже была семья». И она смогла бы почувствовать все, что сейчас учусь чувствовать я. «Ясно», — проговорил я. «Твою мать, вот же ж поворот!» — прошипела Дебора, выворачивая руль. Этим она уничтожила создавшееся настроение и выбила у меня из головы все мысли. Знак, который промелькнул, как мне показалось, в паре дюймов от моей головы, свидетельствовал о том, что мы направляемся в Нортер-Майами-Бич. Район скромных домиков и магазинчиков, мало изменившийся за последние лет 20. Очень странное место для каннибала. Дебора сбросила скорость и вклинилась в поток на съезде. Тем не менее, она все еще двигалась слишком быстро. Мы проскочили несколько кварталов на восток, потом несколько на север и доехали до 6 или 7 кварталов, обнесенных живой изгородью. Туда оказалось невозможно проехать ни по одной из дорог, кроме как по главной улице. Это было обычной практикой в этой части города. Предполагалось таким образом снизить уровень преступности. Но я не слышал, чтобы это срабатывало. Мы проникли в эту маленькую общину. Через 2 квартала Деб съехала на траву возле скромного бледно-желтого дома и остановилась. «Это здесь», — сказала она, глядя на лист бумаги. «Его зовут Виктор Чаппин. 22 года. Дом зарегистрирован на миссис Артур Чаппин, 63 лет. Она работает в центре». Я посмотрел на домик. Он выглядел слегка выцветшим и вполне обычным. Никаких черепов на палках, расставленных по периметру, никаких пентаграмм на стенах, ничего, что говорило бы, будто в этом доме появилось зло. На подъездной дорожке расположился мустанг, выпущенный лет 10 назад. Это был обычный, приличный домик в пригороде. «Он живет с мамой?» – спросил я. «Разве людоедам это позволено?» Дебора покачала головой. «О, этому, видимо, можно». И открыла дверь. «Пошли». Она выбралась из машины и быстро пошла к двери. Я не мог не вспомнить, как я точно так же сидел в машине, когда она подошла к другой двери и получила удар ножом. Поэтому быстро вылез и присоединился к ней как раз в тот момент, когда она нажимала на звонок. Мы услышали, как внутри дома раздалась замысловатая мелодия, очень пафосная, хотя я не мог в точности определить, что именно. «Неплохо», — сказал я, — «кажется, это Вагнер». Дебора покачала головой и нетерпеливо постучала ногой по бетонному крыльцу. «Может быть, они оба на работе?» — предположил я. «Не-а. Виктор работает в ночном клубе на Саут-Бич. Место называется Фэнк. Они открываются только в 11. Я почувствовал, как в самом темном и глубоком подвале моей души что-то шевельнулось. «Фэнк. Я ведь слышал это название, но где?» Может, в одной из байк Винса о его ночных похождениях? Или в «Нью Таймс»? Я не мог толком вспомнить. Это начисто выпало из моей головы, когда Дебора оскалилась и снова ударила по кнопке звонка. Внутри опять зазвучала музыка. Но в этот раз на самом потрясающем аккорде раздался крик. «Да вашу мать, иду уже!» И через несколько секунд дверь распахнулась. Человек, который, по всей видимости, и был Виктором Чаппином, стоял в проеме, придерживая дверь, и сердито таращился на нас. Темноволосый, худой, около 6 футов ростом, в пижамных штанах и майке-алкоголичке. Видно было, что он несколько дней не брился. «Че надо?» – враждебно спросил он. «Я сплю, вообще-то». Виктор Чаппин, – осведомилась Дебора, и, видимо, ее официальный тон затронул что-то в его сонном мозгу, так как он замер и посмотрел на нас с опаской. Его глаза бегали от меня к Деборе и обратно. Он быстро облизнул губы, и я успел заметить одно из творений доктора Лонофа. «Так что вам? В чем дело?» «Вы Виктор Чаппин?» — повторила Дебора. «А вы кто?» — требовательно спросил он. Дебора полезла с жетоном. Как только стало ясно, что это действительно значок, он выругался и попытался захлопнуть дверь. Рефлекторно я выставил в проем ногу, и как только дверь отскочила от нее, бросился за ним вглубь дома. «Задняя дверь!» — крикнула Дебора, рванув в ее направлении. «Стой здесь!» Она завернула за угол. Я услышал хлопок двери и крик Деборы, приказывающий Чаппину остановиться. Затем все стихло. Мне в голову опять полезли воспоминания о недавно полученном ей ударе ножом и от той унылой беспомощности, с которой я наблюдал, как она истекает кровью на тротуаре. У Деб не было объективных причин думать, будто Чаппин действительно рванул к задней двери. Он вполне мог побежать за огнеметом. Возможно, он пытается убить ее прямо сейчас. Я заглянул в полумрак внутри дома, но ничего не увидел, не услышал ни звука, за исключением шума кондиционера. Я чуть-чуть подождал. Потом подождал еще немного, но ничего не происходило, и ничего нового я не слышал. Вдалеке взвыла сирена, над головой пролетел самолет. Неподалеку кто-то взял гитару и начал петь «Авраам, Мартин и Джон». Как раз в тот момент, когда я понял, что не могу больше этого выносить и должен сходить и посмотреть на происходящее с другой стороны дома, я услышал недовольный голос, и в поле моего зрения появился Виктор, который шел, наклонившись руками, скованными за спиной наручниками. Дебора, идущая позади, вела его к машине. На коленях его штанов были пятна от травы. Одна щека заметно покраснела. «Блядь, вы не можете, вашу мать! Адвоката! Вот сука!» Возможно, это был какой-то особый каннибальский сленг, но на Деб он не произвел никакого впечатления. Она просто толкнула его вперед, и когда я подбежал к ним, посмотрела на меня самым счастливым выражением лица, на какое была способна. «Твою мать!» – произнес Чапин, обращая на меня всю силу своего красноречия. «Ага, именно так», – согласился я. «Какого хуя?» – завопил он. «Садись-ка в машину, Виктор», – сказала Дебора. «Вы не можете. Куда это вы меня везете?» «В полицию», – ответила она. «Мать вашу! Вы не можете просто так взять и забрать меня, блядь?» Дебора улыбнулась ему. Я встречал не так уж много вампиров, но, думаю, ее улыбка выглядела более пугающей, чем та, на которую были способны кровососы. «Виктор, ты оказал сопротивление сотруднику полиции. Попытался убежать от меня. Это значит, я твою мать. Могу просто так взять и забрать тебя», — сказала она. «И я действительно просто так возьму и заберу тебя. Ты ответишь на кое-какие вопросы или не увидишь солнца очень и очень долго». Он открыл рот, будто собирался что-то сказать, но какое-то время оказался способен только глотать воздух. Его миленькие остренькие клычки больше не выглядели такими внушительными. «Какие еще вопросы?» – спросил он. «Ты был в последнее время на стоящих вечеринках?» – поинтересовался я. Я часто читал о том, как у героя от лица отхлынула вся кровь, но никогда раньше ничего подобного не видел. Разве что в буквальном смысле в те ночи, когда выходил поиграть. Виктор стал белее, чем его майка, и прежде чем Дебора успела неодобрительно посмотреть на меня, выпалил. «Блядь, клянусь богом, это... я этого не ел!» «Чего ты не ел, Виктор?» – мягко спросила Дебора. Его всего трясло. «Они убьют меня!» – пробормотал он. «Блядь, они убьют меня нахуй!» Дебора бросила на меня взгляд полной радости и триумфа. Она положила руку на плечо Виктора и осторожно подтолкнула его к машине. «Садись, Виктор», — сказала она. Пока мы ехали к следственному изолятору, Дебора по большей части молчала. Она попыталась позвонить Дику, но безуспешно. Он не отвечал ни по вызов по рации, ни на звонок мобильного. Да поставила ему у диспетчера сообщение с просьбой присоединиться к нам, и весь остальной путь мы проделали в молчании. Если, конечно, можно так назвать ситуацию, когда мы вынуждены были слушать продолжительный монолог, состоящий главным образом из весьма однообразного мата. Чаппина приковали к заднему сиденью. В полицейских машинах есть такие кольца на полу, предназначенные специально для этой цепи. И всю поездку из-за наших спин доносилось его злобное бормотание и угрозы, щедро пересыпанные известными словами. Что касается меня, я обрадовался, когда мы наконец добрались до места, но Дэк, наверное, не отказалась бы ехать вечно. Каждый раз, когда она оглядывалась на Чаппина, на ее лице появлялось выражение, напоминающее улыбку, и она просто светилась от удовольствия, выводя его из машины. К моменту, когда мы закончили заполнять бумаги, Виктор уже с удобством расположился в комнате для допросов, и Чемберс приехал взглянуть на нашу добычу. Мы стояли и смотрели на Чаппина, который сложил руки на столе и наклонился так, что его голова была всего в нескольких дюймах от наручников. «Ну что ж, отлично», — сказал Чемберс. «Я надеюсь, мне не надо напоминать, что вы действовали строго по инструкции». Дебора озадаченно посмотрела на него, и он продолжил. «Вы отлично поработали, Морган. Заполучили действительно хорошего подозреваемого. И если мы сделаем все как надо, при небольшом везении мы пришьем этому пареньку пару подкупов». «Да плевать мне на обвинение», — отрезала она. «Я хочу вернуть девушку». «Все мы этого хотим», — заметил Чемберс. «Но было бы неплохо закрыть этого парня». «Послушайте», — вспылила Дебора, — «тут не идет речь о политике или о пиаре». «Знаю», — согласился Чемберс, но Деб не останавливалась. «Я поймала парня, который что-то знает. И вот он сидит, насмерть перепуганный. Чувствуя себя одиноким и беззащитным, он готов уже сломаться. И я, мать его, собираюсь его дожать». «Морган, вы должны исполнять свою работу как положено и...» Дебора ополчилась на Чемберса так, будто это он прятал сам Антвальдовар. «Моя работа — найти девушку», — отчеканила она, ткнув его в грудь указательным пальцем. «И эта сволочь расскажет мне, как ее отыскать». Чемберс спокойно взял руку Деборы и медленно, но уверенно опустил ее. Положил ладонь ей на плечо и, наклонившись к ее лицу, почти вплотную произнес: «Я надеюсь, он скажет нам все, что мы хотим знать. Но вне зависимости от этого, вы будете играть по правилам и не позволите чувствам взять вверх и все испортить. Хорошо?» Дебора попыталась испепелить его взглядом. Он ответил ей тем же. Несколько показавшихся мне очень долгими секунд они молча смотрели друг на друга, не мигая и даже не дыша. Это было настоящее противостояние ее гнева и его холодной уверенности. Зрелище, скажу вам, потрясающее. Я мог бы наблюдать за ними целый день, хотя бы для того, чтобы узнать, кто же победит. Но, принимая во внимание положение вещей, я решил прервать слишком затянувшуюся паузу и прочистил горло так, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в искусственности моего кашля. «Кхм-кхм», — сказал я, и они оба посмотрели на меня. «Мне неприятно перебивать вас?» — я кивнул на Чаппина, сидевшего за столом. «Да, похоже, он немного заскучал, вам не кажется?» Они уставились на меня, и мне показалось, что одна половина моего лица замерзла, а вторая расплавилась. Чемберс поднял бровь и перевел взгляд на Деб. Она кивнула, и молчание завершилось. «Где ваш напарник?» – спросил Чемберс. «Он должен присутствовать на допросе». Дебора покачала головой. «Он не берет трубку?» – ответила она. «А я не могу ждать». «Ладно», – сказал Чемберс, – «тогда я займу его место». Он повернулся ко мне. Взгляд его ледяных голубых глаз ощущался почти как удар. «Ты оставайся здесь», — приказал он, и мне не захотелось с ним спорить. Сквозь стекло я видел, как они вошли в комнату для допросов. Благодаря динамику я слышал все, что там происходило, но слушать было, в общем-то, нечего. Дебора произнесла: «Ты даже не представляешь, какой ты задница, Чаппин». Но он не взглянул на нее. Она встала в 3 футах от него, скрестила руки на груди и спросила: «Что ты имел в виду, когда признался, что этого не ел?» «Мне это нужен адвокат», — сказал Чаппин. «Похищение, убийство и людоедство», — продолжила Дебора. «Это Влад. Это все Влад, блядь». «Это Влад заставил тебя? Ты имеешь в виду Бобби Акосту?» Чаппин поднял голову и посмотрел на Деб. Его рот был открыт от ужаса и растерянности. Он повторил: «Мне нужен адвокат». «Мне?» «Выдай нам Бобби, и получишь поблажку. Иначе получится что-то около 500 лет тюрьмы», — проговорила Деб. «Конечно, если ты не получишь смертный приговор». «Мне нужен адвокат». Он перевел взгляд с Деборы дальше туда, где стоял Чемберс. «Мне нужен адвокат!» — повторил он и тут же вскочил на ноги и закричал. «Мне нужен блядский адвокат!» Следующие 5 минут события продолжали развиваться, но в совершенно неконструктивном ключе. Чаппин требовал адвоката все громче и громче, и за исключением некоторых не очень приличных выражений это все, что он сказал. Чемберс пытался его успокоить и усадить, а Дебора стояла, сложив на груди руки, и сверлила его взглядом. Когда Чаппин был, наконец, усажен на стул, Чемберс взял ее за руку и вывел из комнаты. Я нагнал их в коридоре как раз вовремя, чтобы услышать, как он произносит: «И вы, черт побери, прекрасно знаете, мы должны ему предоставить адвоката». «Твою мать, Чемберс!» – взорвалась Дебора. «Я могу повозиться с бумагами и продержать его здесь еще 24 часа». «Он попросил адвоката». Чемберс говорил так, будто объяснял маленькому ребенку, почему нельзя есть сладкое перед обедом. «Вы ж убиваете меня», — сказала Дебора. «И ту девушку тоже». Я впервые за все это время увидел на лице Чемберса тень злости. Он шагнул к Деб, и я уже решил, что сейчас стану свидетелем нового покушения на жизнь моей сестры, поэтому напрягся и приготовился в случае чего броситься между ними. Но Чемберс глубоко вздохнул, положил обе ладони ей на плечи и сказал: «Ваш подозреваемый потребовал адвоката, и закон вынуждает нас предоставить ему такового. Немедленно». Он посмотрел ей в глаза. Она ответила тем же. Чемберс убрал руки с ее плеч и отвернулся. «Я найду ему общественного защитника», — произнес он и скрылся из виду в дальнем конце коридора. Дебора смотрела ему в спину, и, очевидно, в голове у нее при этом не было ничего хорошего. Она взглянула в окно комнаты для допросов. Чаппин склонился над столом в той же позе, что и перед началом. «Твою мать!» — она покачала головой. «Этого не произошло бы, если бы мудак Дик был здесь». «Он был бы здесь, если бы ты не постарался от него избавиться», — сказал я. «Иди в жопу, Декстер», — ответила она и ушла в том же направлении, что и Чемберс. Судебная система Майами изрядно перенаселена. Однако в той ее части, где живут общественные защитники, плотность населения оставляет желать лучшего. Это одна из причин, по которой Декстер уже много лет откладывает деньги на черный день. Конечно, крупные дела имеют приоритет, но их тоже слишком много. И человеку, имеющему шансы получить обвинение в убийстве, надо быть готовым заплатить адвокату из собственного кармана, так как Институт общественных защитников, в свое время приют идеалистов, превратился в перевалочный пункт на пути молодых юристов, надеющихся сделать карьеру. Для того, чтобы привлечь их внимание, нужно действительно громкое дело. И, судя по всему, наше дело было действительно громким, поскольку меньше чем через час молодая женщина, исходя из внешних данных, недавняя выпускница юридического колледжа, появилась, чтобы представлять интересы Виктора Чаппина. На ней был стильный брючный костюм, похожий на последний наряд Хиллари Клинтон, в руках кейс, стоивший, вероятно, больше, чем моя машина, и даже по походке чувствовалось, она представляет собой живое воплощение американской законности. Она внесла себя в комнату для допросов, села напротив Чаппина и, укладывая свой кейс на стол, резко сказала охраннику: «Я хочу, чтобы все микрофоны и записывающие устройства в этой комнате были выключены. Немедленно». Охранник, пожилой человек, который выглядел так, будто его ничто не волновало с тех пор, как Никсон подал в отставку, пожал плечами. «Ага, хорошо, сейчас», — сказал он. Вышел в холл, повернул выключатель, и динамик умолк. Позади меня кто-то выругался, и я предположил, что вернулась моя сестра. Оглянулся, и действительно, Дебора вглядывалась горящими глазами в комнату, из которой теперь не доносилось ни звука. Я не был уверен, что она будет со мной разговаривать, ведь я не выполнил ее указания и так и не побывал там, куда она меня послала. Поэтому продолжил смотреть это шоу за стеклом. Впрочем, смотреть было не на что. Новоиспеченный адвокат наклонилась к Чаппину и в чем-то быстро убеждал его несколько минут. Он смотрел на нее со все возрастающим интересом, в конце концов начал говорить. Она вытащила блокнот, стала записывать, затем задала ему несколько вопросов, на которые он отвечал со все большим оживлением. Через 10 или 15 минут госпожа адвокат встала и направилась к двери. Дебора перехватила ее на выходе из комнаты. Та окинула мою сестру взглядом, в котором не было и тени одобрения. «Вы сержант Морган?» – спросила она, и от звука ее голоса предметы вокруг покрылись инеем. «Да», – мрачно ответила Дебора. «Вы произвели арест?» – поинтересовалась адвокат таким тоном, будто спрашивала, не изнасиловал ли Деб маленького ребенка. «Да». «А вы простите?» «Деуанда Хупл, общественный защитник», – ответил адвокат. Судя по ее манере, все вокруг должны были знать это имя. «Я думаю, нам необходимо отпустить мистера Чаппина». Дебора покачала головой. «А вот я так не думаю». Мисс Хупл продемонстрировала комплект зубов высочайшего качества, однако я бы поостерегся называть это улыбкой. «Ваше мнение по этому поводу не имеет значения, сержант Морган», — сказала она. Все очень просто. Это можно сказать самыми простыми словами. У вас нет дела. Это мразь людоед, огрызнулась Дебора. И он знает, где находится пропавшая девушка. Боже мой, удивилась мисс Хупл. Полагаю, у вас есть доказательства. Он пытался сбежать, довольно хмуро произнесла Дебора. И он сказал, что он этого не ел. Хупл подняла брови. Он не сказал, чего именно? Ее голос так и сочился медом и здравым смыслом. Но контекст был ясен, ответила Деб. Сожалею, но мне неизвестны законы, в которых говорилось бы о контексте. Хорошо зная свою сестру, я понимал, сейчас последует взрыв. И будь я мисс Хупл, уже отступал бы, прикрывая голову руками. Дебора вздохнула поглубже и процедила сквозь сжатые зубы. «Мисс Хупл, ваш клиент знает, где находится Саманта Альдовар. Спасение ее жизни кажется мне довольно важным». Но улыбка мисс Хупл стала еще шире. «Ничто не может быть важнее Конституции. Вам придется отпустить его». Дебора посмотрела на нее, и я заметил, как она почти дрожит от усилий сдержать себя. Трудно представить себе ситуацию, более располагающую к хорошему удару кулаком в нос. И моя сестра крайне редко игнорирует подобные побуждения. Но она боролась с собой и победила. «Мисс Хупл», — сказала она наконец. «Да, сержант». «Когда нам придется объяснять родителям Саманты, что их дочь мертва, а этот парень мог бы спасти ее, но нам пришлось его отпустить, вы пойдете со мной». «Это не моя работа», — отрезала мисс Хупл. «Я тоже обычно этим не занимаюсь», — ответила Дебора. «Но вы сейчас сделали так, что в этот раз мне придется». Хупл нечего было на это ответить, и Дебора просто развернулась и ушла. Я ехал домой в час пик с обычной черепашьей скоростью и пребывал в глубокой задумчивости. Одновременно произошло столько странного, что я даже растерялся. Саманта Альдовар и людоеды в Майами, странное поведение Деборы, внезапное появление моего брата Брайна. Но, вероятно, самым странным во всей этой ситуации оказался новый Декстер, которому приходилось отвечать за все эти вызовы. Он больше не был коварным мастером темных удовольствий. Теперь он поразительным образом превратился в человека-папочку, защитника малышей и семейных ценностей. Но все-таки я проводил свое время вдали от семьи, преследуя плохих парней и разыскивая девушку, которую даже не знал. Естественно, работа есть работа. Но мог ли я оправдать те часы, которые пробыл вдали от своего новорожденного ребенка с целью помочь Деборе в ее поиске семьи? Нет ли тут некоторого противоречия? И что было еще более странным и тревожным, мне становилось плохо от этих мыслей. Я, темный, мертвый Декстер, не просто что-то ощущал, я чувствовал себя плохо. Это действительно пугало. Я одобрительно поглаживал себя по голове в связи с этой трансформацией, но на самом-то деле я превратился из веселого мясника в очередного вечно отсутствующего дома родителя. Всего лишь другой вид преступления. Помимо того, что я в последнее время никого не убил, гордиться было, в общем-то, и нечем. Я чувствовал, как меня захлестывают стыд и вина. Так вот, как это бывает у настоящего человека. У меня трое замечательных детей, и все, что у них есть, это я. Но они заслуживают намного большего. Им нужен отец, который находится рядом, направляет их шаги и учит жизни. А им достался тот, кого, по всей видимости, интересуют в первую очередь поиски чужой дочери. Это ужасно, это не по-человечески. Я не переродился, я остался чудовищем, но сменил амплуа. А Коди и Эстер, они все еще предаются этим темным мечтам. Они ждут, что я научу их охотиться во тьме. Я не только обманул их ожидания хуже, я даже не попытался увести их с этого пути. Вина наслаивается на вину. Мне нужно провести с ними действительно много времени вернуть их к свету, показать радости жизни, которые нельзя добыть при помощи ножа. И для этого я должен быть с ними. Но это вот у меня никак не получается. Однако, может быть, еще не все потеряно, и я смогу добиться успеха в их воспитании. В конце концов, разве сам я не изменился, просто захотев этого? Разве я не вырвался из кокона порока и не являюсь теперь обычным человеческим отцом? Да, потребовалось время, чтобы научиться быть человеком, не говоря уже о том, чтобы стать родителем, и я был еще новичком. В конце концов, надо отдать мне должное. Возможно, мне и необходимо еще многое узнать, но ведь я стараюсь. И дети многое готовы простить, если я начну прямо сейчас и сделаю нечто особенное, чтобы они поняли, все изменилось, и теперь у них появился настоящий отец, и они примут мои старания с радостью и уважением. Придя к этому решению, я сразу почувствовал себя лучше. Декс-папочка оказался снова в седле. И словно в подтверждении моих мыслей о том, что все вновь возвращалось к порядку, установленному мудрым и милосердным мирозданием, неподалеку появилась вывеска огромного магазина игрушек. Не колеблясь, я въехал на стоянку, припарковался и вошел в магазин. Я огляделся. Ассортимент не внушил мне энтузиазма. Бесконечные ряды игрушек, посвященных насилию. Будто я попал в магазин, предназначенный для детей прежнего Декстера. Здесь были мечи, ножи, автоматы, бомбы, пистолеты, винтовки, стреляющие пластиковыми шариками и шариками с краской. Ракеты, которыми можно взорвать своего друга или его город. Ряд за рядом учебные тренажеры для смертельных забав. Ничего удивительного, что наш мир полон злобы и насилия. Ничего удивительного, что в мире есть такие, каким был я. Раз мы внушаем детям, будто убийство это весело, стоит ли удивляться тем из них, которые усваивают урок? Я бродил по этой фабрике смерти, пока не наткнулся на маленький отдел, над которым висела вывеска «Развивающие игры». Несколько полок с предметами для рукоделия, наборами для юных химиков и физиков, настольные игры. Я тщательно осмотрел полки, пытаясь найти подходящие ситуации. Это должно быть развивающим, но не скучным, или интересным исключительно ботаникам. И не стать забавой только для одного. Мне нужно было нечто такое, что могло развлечь всех нас. В конце концов, я остановился на игре под названием «Лучший ученик». Один должен задавать вопросы, а другие отвечать по очереди. Именно то, что нужно. Она объединит нашу семью, мы узнаем много нового и получим удовольствие от процесса. Коди даже придется говорить целыми предложениями. Да, это то, что нужно. По дороге к кассе я наткнулся на стеллаж говорящих книг с кнопками, на которые нужно нажимать, чтобы текст сопровождался звуками. Там было несколько сказок, и я сразу же подумал о Лили Энн. Какой замечательный способ приучить ее к чтению. Я мог бы читать ей текст, а она нажимала бы на кнопки. Слишком хорошая возможность, чтобы ее и пренебречь. И я взял 3 самых многообещающих. Я дошел до кассы и расплатился. Игра обошлась мне почти в $20 с учетом налога. Но я чувствовал, что она того стоила. И деньги потрачены не впустую. Было уже темно, когда я свернул на улицу, ведущую к дому. 3/4 одинокой луны сползали к горизонту и с тоской звали меня, делая грустные, но игривые предложения, касавшиеся того, чем Декстер мог бы заняться в такую ночь. «Мы знаем, где живет Чаппин», — шептала луна. «Мы можем сделать так, что от него останутся одни клыки. А кроме того, заставим его рассказать нам много-много интересного». И на секунду я поддался этому влечению. Позволил сладкому темному приливу, подобравшемуся к моим ногам, подхватить меня. Но потом почувствовал вес купленной игры и книг, и это вытащило меня из волн лунного света на твердый берег земли Нового Декстера. Довольно. Я больше не буду слушать призывный голос Луны. Несколькими резкими словами я заставил пассажира вернуться на его место в глубине холодной кладовой. «Убирайся», — сказал я. И, по рептилии зашипев, он уполз. Он должен понять, я ему больше не товарищ. Я стал Дексом папочкой, человеком, который вечерами возвращается домой, соскучившись по Лили Энн и всем этим простым и невинным радостям семейной жизни. Теперь я добытчик, проводник и защитник от любого зла. Теперь я Декс папочка, скала, на которой будет построена будущая Лили Энн. И в доказательство этого факта у меня был при себе лучший ученик. Подъезжая к дому, я увидел машину Брайна и понял, что, судя по всему, я еще и Декс-дурак, так как у меня не было ни малейшего представления о том, зачем мой брат снова здесь. И какова бы ни была причина, мне она не нравилась. Мой братец олицетворял то, с чем я намерен навсегда порвать. И мне не хотелось, чтобы хоть какое-то подобие этого приближалось к Лили Энн. Я медленно обошел вокруг машины Брайна и поймал себя на мысли, что смотрю на нее как на потенциальную опасность. Глупо, конечно. Взрывные устройства не в его стиле. Он предпочитал хороший удар ножа, так же, как и я прежде. Но для меня это кончилось. И неважно, какие там желания одолевали меня. Когда я подошел к двери и услышал радостные детские крики. Из всех абсурдных вещей, с которыми я столкнулся в последнее время, факт, что я испытывал раздражение, тревогу и даже обыкновенную человеческую злость только из-за того, что дети хорошо проводят время без меня, был хуже всего. Поэтому в дом вошел совершенно сбитый с толку Декс-папочка. Первое, что я увидел, оказалась моя маленькая семья в полном составе и брат, сидящий перед телевизором. Рита с Лили Энн на руках устроилась на одном конце дивана, Брайан на другом, Эстер посередине. И все они широко улыбались. Коди стоял между диваном и телевизором и держал в руках какой-то серый пластиковый предмет, которым он, подпрыгивая, размахивал перед экраном. Компания на диване явно болела за него. Когда я вошел, все взгляды на долю секунды обратились ко мне, но тут же вновь вернулись к экрану. Все, кроме Брайна. Мой брат смотрел на меня, и его поддельная улыбка становилась все шире и шире, по мере того, как он наблюдал за моими неудачными попытками понять, что же происходит в моей собственной гостиной. Очередной всплеск одобрительных криков с дивана закончился протяжным «У-у-у-у», и Коди, помрачнев, отскочил от экрана. «Хорошая попытка, Коди», — сказал Брайан, по-прежнему не отрывая взгляда от меня. «Действительно, очень хорошая». «Я набирал много очков», — произнес Коди, невероятно длинную для себя речь. «О да», — согласился Брайан. «Давай посмотрим, сможет ли твоя сестра побить этот рекорд?» «Еще как смогу», — крикнула Эстер, вскакивая на ноги и размахивая в воздухе другим куском пластика. «Я сделаю тебя, Коди». «А никто не хочет объяснить мне, что здесь происходит», — поинтересовался я и понял, как жалко это прозвучало. «О, Декстер», — сказала Рита, так будто я был чем-то на редкость невыразительным, что она видела впервые в жизни. «Брайан просто... Твой брат купил детям приставку, и это очень... Ну, не может же он просто так...» — продолжила она, отворачиваясь от меня, чтобы взглянуть на экран. «Я хочу сказать, она же такая дорогая, и... Ты можешь у него спросить, потому что... Ой, хороший выстрел, Эстер!» Рита слегка подпрыгивала, так что голова Лили Энн качалась из стороны в сторону. «Было ясно, я могу снять с себя всю одежду, облить себя бензином и поджечь. Это вряд ли заметит кто-нибудь, кроме Брайна». «Это очень полезно для них», — сказал мне Брайан с улыбкой, позаимствованной у чеширского кота. «Хорошее упражнение для развития двигательных навыков». «Кроме того», — добавил он, пожав плечами, — «это чертовски весело. Тебе тоже стоит попробовать, братец. Я посмотрел на неестественно широкую издевательскую улыбку брата и услышал зов луны, обещавший исполнение желаний. Отвернувшись от него, я увидел, как моя семья безудержно радуется новому опыту. Внезапно коробка в моих руках, лучший ученик, почти $20 с учетом налога, показалась мне такой же тяжелой и бесполезной, как старая железная бочка, набитая рыбьими головами. Я уронил ее на пол, и передо мной замелькали картинки, изображающие, как Декстер в слезах выбегает из комнаты, чтобы упасть лицом вниз на кровать и оплакать свое разбитое сердце. Но, к счастью для моего имиджа твердого, но заботливого отца, эта картина выглядела так смешно, что я просто глубоко вздохнул и нагнулся за свертком. На диване не осталось для меня места, и я прошел мимо теплой компании, расположившейся на нем. Они изогнулись так, чтобы не пропустить по моей вине ни одной секунды героической битвы Эстер с видеомонстрами. Я положил свое приобретение на пол и неудобно уселся в удобном кресле. Брайан смотрел на меня, я это чувствовал, но не стал отвечать на его взгляд. Вместо этого я сосредоточился на том, чтобы создать и поддерживать впечатление вежливой заинтересованности. Через какое-то время он отвел глаза и переключился на наблюдение за экраном. Что до остальных присутствующих, то меня для них словно бы и не существовало. Я наблюдал, как Коди и Эстер сменяют друг другу свои новые дорогие игрушки. Почему-то, невзирая на их оживление, я не мог разделить их энтузиазма. Они взялись за другую игру, которая подразумевала совершение убийств при помощи ножа, а не пистолета. Но даже вид лезвия не заставил мое сердце замереть. Конечно, они выглядели такими счастливыми, что только самый отъявленный брюзга мог возражать против подобного времяпрепровождения. Исходя из этого, мне стоило добавить к списку моих качеств отъявленного брюзгу. Декстер Морган, сотрудник лаборатории крови, перевоспитавшийся маньяк, в настоящее время работает занудой. Еще немного, и оказался бы рад визиту Депп. Отчасти потому, что это вынудило бы Брайна уйти, но в первую очередь мне хотелось сказать ей: «Вот этого ты хочешь? Семья, дети? Ага». Я бы горько усмехнулся, подчеркивая переменчивость семейного счастья. «Оу!» – громко завопила Эстер, и Коди подскочил, чтобы занять ее место. Мне стало ясно, на самом деле совершенно не важно, что я делаю. Я никогда не смогу заслужить их одобрение и предложить им действительно нечто забавное. Они не просто непостоянны в своих привязанностях, они лишены человеческих чувств и привязанностей. Как котята. Маленькие хищники, внимание которых легко привлечь какой-нибудь блестящей безделицей. И что бы я ни делал, мне никогда не удастся пробиться сквозь скорлупу их равнодушия к происходящему вокруг. А потом они вырастут. Кем? Убийцами с мертвыми глазами, притворяющимися людьми вроде Брайна и меня, готовыми в любой момент нанести друг другу удар в спину. Они проживут свое детство, как маленькие нерассуждающие носители хаоса. А к тому времени, когда созреют, для понимания того, чему я хочу их научить, они станут слишком взрослыми, возможно, не пожелают измениться. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить меня отказаться от новообретенной человечности. Выскользнуть на залитую лунным светом улицу, найти кого-нибудь и разобрать на части. Без тщательных поисков, без утонченности, совершить спонтанный и очищающий акт жестокости. Именно так, как поступал Брайан. Я посмотрел на брата, уютно устроившегося на моем диване с моей женой, окруженного моими детьми, которые радовались ему больше, чем когда-либо смогут обрадоваться мне. Этого он хотел. Стать мной, но быть лучше, чем я. Во мне поднималось какое-то чувство, нечто среднее между раздражением и гневом. И я решил сегодня же поговорить с ним, потребовать объяснений и заставить прекратить это. А если он не прислушается, что ж, придется обратиться к Деборе. Вечер продолжался. Я мрачно сидел в кресле с вежливой и совершенно фальшивой полуулыбкой. Еще полчаса смотрел на драконов и волшебные кулаки, слушая счастливые вопли. Кажется, даже Лили Энн все это нравилось. Я чувствовал, что меня предали все. Она моргала и размахивала своими крошечными кулачками каждый раз, когда Эстер вскрикивала. Это вызывало у нее больше энтузиазма, чем что-либо другое, за исключением еды. Наконец, когда понял, что больше не могу притворяться, я кашлянул и спросил: «Рита, какие у тебя планы на ужин?» «Что?» – переспросила она, не отводя взгляда от полностью захватившего ее экрана. «Ты... Ох, прости, Декстер, ты что-то сказал?» «Я спросил», – ответил я максимально внятно. «Какие у тебя планы на ужин?» «Да, да, конечно», – проговорила она, не поворачиваясь. «Мне только нужно...» «Ой!» – воскликнула она испуганно. И на этот раз ее страх был связан не с событиями на экране, а с тем, что она обнаружила, взглянув на часы. «Господи, уже 8. А я даже... Эстер, накрывай на стол. Господи, вам ведь завтра в школу». С некоторым удовлетворением я наблюдал, как Рита соскочила с дивана, сунула Лили Энн мне в руки и бросилась на кухню, приговаривая по дороге: «Боже мой, оно подгорело, о чем я только...» «Коди, достань ножи и вилки, я ведь никогда раньше... Эстер, не забудь, что дядя Брайан ужинает с нами». За этим последовала серия звуков, свидетельствующих о том, что Рита возится с кастрюлями и сковородками и пытается вернуть жизнь в нормальную колею. Коди и Эстер обменялись взглядами, в которых ясно читалось нежелание покидать мир экрана даже для того, чтобы поесть. По-прежнему, не говоря ни слова, они посмотрели на дядю Брайана. «Ну, давайте», — сказал он с отвратительной веселостью. «Вы должны слушаться мамочку». «Я хочу поиграть еще», – запротестовал Коди, произнеся при этом гораздо больше слогов, чем я привык от него слышать. «Конечно же хочешь», – ответил Брайан. «Но прямо сейчас ты не можешь». Он широко улыбнулся детям, и мне было видно, как он старается показать свое сочувствие. Но выглядело это совершенно неубедительно, значительно хуже, чем получается у меня. Тем не менее, Коди и Эстер купились. Они переглянулись, кивнули и отправились на кухню помогать матери накрывать на стол. Брайан посмотрел им вслед и повернулся ко мне. Он поднял бровь и сделал вид, будто чего-то ждет. Естественно, он не знал, о чем я собирался говорить с ним. Но набрав в грудь воздуха и открыв рот, я понял, что и сам не смогу сказать это. Я ощущал свое право обвинять его, но... «В чем?» «Он купил моим детям дорогую игрушку, а я купил дешевую. Он сводил их попробовать китайскую кухню, возможно, и что-то более запретное. Он пытался занять мое место, когда у меня не хватало времени на нем находиться. Я подозреваю, прежний Декстер с его мертвым сердцем сказал бы нечто вроде: «Что бы там ни было, прекрати это». Но новый... просто не может выразить словами все эти тонкости, чувства, которые бурлили внутри меня. И чтобы еще более осложнить мое положение, Лили Энн издала булькающий звук, и моя рубашка оказалась покрыта пахнущей кислым молоком кашицей детской рвоты. «О, Боже!» – произнес Брайан с сочувствием, таким же искренним, как и все прочие его эмоции. Я встал и на вытянутых руках понес Лили Энн в спальню. На пеленальном столике лежала стопка полотенец, предназначенных для этой цели. Я схватил 2. Одно, чтобы вытереть рубашку, а другое, чтобы сберечь от Лили Энн ее остатки. Вернувшись в кресло, я повесил полотенце на плечо и уложил Лили Энн лицом на него, слегка похлопав ее по спинке. Брайан посмотрел на меня, и я открыл рот, чтобы высказать ему свои соображения. «Ужин готов», – провозгласила Рита, врываясь в комнату с большим подносом в руках, одетых в рукавицы. «Только я боюсь, оно... ну, хочу сказать, оно на самом деле не подгорело, только немножко суховато. И, Эстер, положи рис в синюю миску. Садись уже, Конди. Ужин прошел довольно весело, по крайней мере, если говорить только о видеовойнах. Рита все время извинялась за цыпленка в апельсиновом соусе, и для этого следует признать, у нее были причины. Цыпленок – одно из ее фирменных блюд, но в этот раз она его совершенно высушила. Однако Коди и Эстер ее смущение показалось забавным, и они начали довольно жестоко ее дразнить. «Сухое», — сказал Коди после ее третьего извинения. «Не как обычно». И он ухмыльнулся Брайну. «Да, я знаю, но мне так жаль, Брайан». «Ну что вы, очень вкусно». «Не думайте об этом, миссис», — успокоил ее Брайан. «Да, не думай об этом, мамочка», — повторила за ним Эстер, и они с Коди рассмеялись. Вот в таком ключе и продолжался ужин. Когда он закончился, дети бросились убирать со стола, подгоняемые обещанием побыть еще 15 минут в компании новой игрушки перед сном. Рита унесла Лилиан сменить подгузник, и ненадолго мы с Брайаном остались за столом одни. Это был подходящий момент для разговора на чистоту, и я не мог его упустить. Я наклонился к нему. «Брайан», — начал я. «Да». Он поднял бровь, ожидая продолжения. «Зачем ты вернулся?» – спросил я, стараясь, чтобы это не прозвучало как обвинение. Он посмотрел на меня с видом удивленного мультяшного героя. «Ну как же? Для того, чтобы быть со своей семьей, разумеется. Для чего же еще?» «Не знаю, для чего еще», – сказал я, раздражаясь еще больше. «Но подозреваю, все не так просто». Он покачал головой. «Почему ты так думаешь, братец?» «Я знаю тебя», — ответил я. «Это вряд ли», — произнес он, пристально глядя мне в глаза. «Ты знаешь очень мало». «Я думаю...» «О, черт!» — воскликнул он, когда из его кармана послышались звуки полета валькирии. Он достал из кармана сотовый и взглянул на экран. «Боже, боюсь, я вынужден бежать. Как неприятно говорить с тобой, но сейчас уместнее будет извиниться перед твоей женой». Он быстро встал и ушел на кухню. Оттуда раздались его цветистые изъявления благодарности и извинения за столь поспешный уход. Вся семья вышла проводить его, но я сумел преградить им дорогу и решительно закрыл дверь перед их носами. «Брайан», — сказал я, когда мы остались одни, — «мы не договорили». Он остановился и повернулся ко мне. «Да, братец», — ответил он, — «что может быть лучше старой доброй болтовни? Нам нужно наверстать упущенное. Скажи-ка, как продвигаются поиски той пропавшей девушки?» Я покачал головой. Я не это имел в виду. Я твердо намеревался довести начатое до конца и вытащить правду на свет. Но из его мобильного опять послышалась исступленная вагнеровская музыка. Он взглянул на экран и отключил телефон. «В следующий раз, Декстер. Мне действительно нужно идти». И прежде чем я смог возразить, он осторожно похлопал меня по плечу и поспешил к своей машине. Я смотрел, как он уезжает. Единственным утешением мне служил тот факт, что плечо, по которому он хлопал меня, было все еще влажным от рвоты Лили Энн. Я стоял и смотрел вслед машине Брайана, пока ее задние фонари не скрылись из виду окончательно. К сожалению, мое плохое настроение не уехало вместе с братом. Оно обвивалось вокруг меня и все выше и выше поднимало голову, по мере того, как лунный свет вливался в меня и смешивался с раздражением. Я снова услышал змеиные шипения в глубинах моего подсознания. Сладким, как мед, льстивым голосом рептилия делала разные заманчивые предложения. «Пойдем с нами», — шептала она. И в ее словах не было ничего, кроме здравого смысла. «Пойдем погуляем в ночи. Поиграй с нами, и тебе станет лучше». Но я твердо стоял обеими ногами на новоприобретенном берегу и смог оттолкнуть от себя это искушение. Оно никуда не делось. Волнами прибоя его принесло обратно, и лунный свет потянул меня к себе с новой силой. Я на мгновение закрыл глаза, чтобы не видеть его, и подумал о Лили Энн, о Коди, Эстер и о подобострастном восторге, с которым они встречали моего брата. Тут же во мне разгорелся новый маленький костерок раздражения. Я постарался затоптать его и вспомнил о Деборе, о том, как глубоко она несчастна. Она была так рада, что ей удалось изловить Виктора Чаппина, и выглядела так жалко, когда ей пришлось его отпустить. А я хотел видеть ее счастливой. Я хотел, чтобы и дети стали счастливыми. Мерзкий голосок просочился наверх откуда-то из глубин моего подсознания и сказал: «Мне известно, как сделать их счастливыми». «И ты тоже это знаешь?» Несколько секунд я прислушивался. Внезапно, с легким щелчком, картина сложилась. Все встало на свои места. Мир обрел четкие и ясные очертания, и я буквально увидел самого себя, уходящего в ночь, с мотком, клейкой лентой и ножом. И снова я изо всех сил оттолкнул это от себя. Картина вновь распалась на осколки. Я вздохнул, открыл глаза. Луна все еще висела в небе и с надеждой смотрела на меня. Но я упрямо тряхнул головой. У меня достаточно сил, чтобы ее побороть. Я решительно отвернулся от ночных теней и быстро зашагал к дому. Рита наводила порядок на кухне. Лилиан что-то бормотала, лежа в кроватке, а Коди и Эстер уже вернулись на диван и продолжили играть. Подходящее время для того, чтобы начать разговор. Выложить все, как оно есть. Растоптать угольки влияния Брайана и направить этих детей к выходу из тьмы. Это должно быть сделано, и я это сделаю. Я направился от двери прямо к Коди и Эстер и встал между ними и экраном телевизора. Они подняли взгляды и, кажется, заметили меня впервые за вечер. «Уйди!» — возмутилась Эстер. «Нам не видно!» «Нам надо поговорить», — сказал я. «Нам надо поиграть в Dragon Blade», — возразил Коди. И мне не понравилось, как прозвучал его голос. Я посмотрел на него, на Эстер, и оба они ответили мне взглядом, исполненными высокомерия и сознания собственной правоты. Я не выдержал, наклонился и выдернул приставку из розетки. «Эй!» — вскрикнула Эстер. «Из-за тебя мы проиграли!» Нам придется начинать все с первого уровня. «Не придется», — успокоил я их. «Я собираюсь выкинуть вашу новую игрушку». Их рты распахнулись одновременно, как по команде. «Это нечестно», — произнес Кодди. «О честности речь не идет», — сказал я. «Вопрос в том, что правильно». «Бред какой-то», — возразила Эстер. «Если это правильно, значит и честно. А ты говоришь, что...» Она явно собиралась продолжать, но притихла, увидев выражение моего лица. «Что?» – спросила она. «Вы терпеть не можете китайскую кухню», – твердо произнес я. Два ничего не выражающих взгляда устремились на меня, затем они переглянулись, и я будто услышал эхо своих слов. Даже мне это показалось бессмысленным. «Я имею в виду вашу прогулку с Брайаном», – пояснил я. И глаза вновь обратились ко мне. «С дядей Брайаном, да?» «Мы поняли, что ты имеешь в виду», — сказала Эстер. «Вы сказали матери, что пошли в китайский ресторан», — продолжал я. «Вы соврали». Коди покачал головой, а Эстер ответила. «Это он придумал. Мы говорили, что надо заказать пиццу». «В этом случае вы бы тоже соврали». «Но, Декстер, ты же говорил нам». Принялась она оправдываться. «Маме знать не надо. Ну, ты понимаешь, обо всем этом. И мы должны врать ей?» «Нет», — не согласился я. «Вы должны прекратить это делать». Я наблюдал, как на их лицах возникает выражение крайнего удивления. Коди потрясенно покачал головой, Эстер возмутилась. «Но это ж... это... ну, то есть ты не можешь вот так? Что ты вообще имеешь в виду?» Впервые в жизни она говорила точь-в-точь, как ее мать. Я сел на диван между ними. «Что вы делали в тот вечер?» – спросил я. когда дядя Брайан сказал, что повел вас в китайский ресторан. Они переглянулись, и между ними состоялся долгий разговор, в течение которого никто не произнес ни слова. Потом Коди вновь посмотрел на меня. «Бродячая собака», — признался он. Я кивнул и почувствовал, как во мне поднимается ярость. Брайан взял их на прогулку и нашел бродячую собаку, чтобы они могли учиться и пробовать свои силы на ней. Вообще-то я ожидал услышать нечто подобное, но когда это прозвучало, и мои ожидания подтвердились, я был возмущен аморальностью случившегося и страшно разозлился и на брата, и на детей. Но, как ни странно, даже сейчас, когда я вталкивал себя в высокую башню оскорбленной праведности, тихий неприятный голос нашептывал мне, что это я, а не Брайан, должен был дать им первый урок. Это моя рука должна направлять неуверенные удары их ножей. Мой мудрый и спокойный голос должен объяснять, как ловить, резать и убирать за собой игрушки. Я тряхнул головой, чтобы вернуться к реальности и позволить голосу здравого смысла быть услышанным. Все это полнейший абсурд. Я здесь для того, чтобы вывести их из тьмы, а не учить наслаждаться ею. «То, что вы сделали, неправильно», — сказал я. Они недоуменно посмотрели на меня. «В каком смысле?» — спросил Эстер. «В том, что вы должны это прекратить». «О, Декстер!» — взмолилась Рита, которая ворвалась в комнату, вытирая руки кухонным полотенцем. «Не позволяй им продолжать игру. Завтра в школу. Господи, посмотрите на время, а вы еще не... Давайте оба готовьтесь ко сну». Она в мгновение ока заставила их встать и выйти из комнаты. Коди обернулся, прежде чем мать вытолкала его в холл, и я увидел на его лице смесь недоумения, раздражения и обиды. Прислушиваясь к звукам возни из ванной комнаты, я обнаружил, как скреплю зубами от злости и разочарования. Все шло не так. Я пытался объединить мою маленькую семью, но обнаружил, что мой брат опередил меня в этом. Когда я попытался поговорить с ним, он сбежал, прежде чем я успел сформулировать свои претензии. И стоило мне приступить к исполнению своего тяжкого долга и начать уводить детей в сторону от зла, как меня прервали в самый важный момент. И теперь дети злились на меня. Жена не обращала никакого внимания, а сестра завидовала. И при этом я не имел ни малейшего понятия о планах моего брата. Я как только мог пытался стать новым, добропорядочным и благопристойным главой семьи, которым мне и следовало быть. Но все мои старания оканчивались тем, что меня сбивали с пути и смеялись надо мной. Я чувствовал себя совершенно раздавленным. Раздражение нарастало, превращаясь в гнев, а гнев трансформировался во что-то иное. Озером ледяной кислоты бурлило во мне презрение к Брайну, Рите, Дебори, Коди, Эстер и всем прочим слюнявым идиотам этого бессмысленного мира. И в первую очередь к самому себе, Декстеру-дурачку, который так хотел радоваться солнышку, нюхать цветочки и смотреть, как радуги пляшут в небесах прелестного розового оттенка. Но при этом умудрился забыть, что солнце очень часто прячется за тучами. У цветов есть шипы, а радугу невозможно поймать. Во сне можно увидеть что угодно, в том числе самые невозможные вещи. Но все они имеют обыкновение исчезать, когда ты просыпаешься. Способ, благодаря которому я в этом убедился, был не из приятных. И с каждым новым повторением пройденного я чувствовал, как жизнь все глубже втаптывает меня в землю. Все, чего мне сейчас хотелось, это схватить кого-нибудь за горло и сжать руки. Монотонное жужжание Риты и детей, которые читали молитвы наверху, донеслось до меня. Я все еще не знал слов молитвы. Это было очередным напоминанием того факта, что на самом деле никакой я не Декс папочка, и, вероятно, никогда им и не буду. Я надеялся стать первым на свете тигром, избавившимся от черных полос, но оказался всего лишь бродячим котом, вынужденным питаться на помойке. Я встал. Мне нужно было двигаться, чтобы успокоиться, собраться с мыслями, укротить все эти дикие и странные чувства, прежде чем они утащат меня в пучину идиотизма. Я отправился на кухню, где посудомоечная машина уже трудилась, ликвидируя все воспоминания об ужине. Прошел мимо холодильника, пощелкивавшего устройством для приготовления льда, в коридор у задней двери, где стояли стиралка и сушилка для белья. Все окружавшее меня, все в этом доме было чистым и функциональным. Все это оборудование для производства блаженного уюта находилось на своих местах и делало ровно то, что от него требовалось. Все здесь соответствовало ожиданиям, за исключением меня. Я не вписывался в интерьер ни этого, ни какого-либо другого дома. Мое место было в лунном свете, играющем на лезвии остро заточенного ножа. Моей музыкой стало успокаивающее потрескивание разматываемого скотча и приглушенные стоны грешников, радующихся встрече с их рассоздателем. А я отказался от всего. Отказался от того, чем являлся на самом деле, пытаясь втиснуть себя в рамки картины, которая никогда не существовала. С тем же успехом можно было поместить демона на обложку Saturday Evening Post. Я не добился ничего, только выставил себя полнейшим идиотом. И не стоит удивляться, что Брайан сумел переманить к себе моих детей. Мне никогда не удастся заставить их покинуть темную сторону, если я не стану являть собой образец торжествующей добропорядочности. Но принимая во внимание количество зла в этом мире, как я могу позволить себе перековать свой сияющий меч на тусклое и скучное орало? Мне надо еще очень много сделать. Сколько плохих мальчиков нужно научить новой игре? Игре по правилам Декстера. Что говорить, если в моем собственном городе обнаружилась компания людоедов? И неужели я смогу спокойно сидеть на диване с вязанием, пока они творят свои гнусности над беззащитными Самантами Альдовар? В конце концов, она тоже чья-то дочь, и кто-то любит ее так же, как и я, Лили Энн. Эта мысль стала последней каплей, разрушившей плотину и позволившей горячей волне гнева затопить мое сознание, сметая на своем пути все, чем я пытался ее сдержать. На месте Саманты могла оказаться Лили Энн. Когда-нибудь это может произойти, а я не сделал ничего, чтобы ее защитить. Дурак, витающий в облаках. Меня атаковали со всех сторон, а я просто позволял этому продолжаться. Я разрешил хищникам разгуливать на свободе и искать себе добычу. Если они однажды придут за Лили Энн или за Коди и Эстер, виноват буду я. В моих силах защитить мою семью от мерзости этого мира. Но я делаю вид, будто хорошие мысли смогут отогнать дракона, рычащего прямо у моего подъезда. Я стоял у задней двери и через окно вглядывался в темноту во дворе. На небе сгустились облака, скрыв луну и погрузив землю в абсолютный мрак. Вот так на самом деле и выглядит реальный мир. Тьма, скрывающая полянку, покрытую пожухлой травой и грязью. И выхода нет. И не будет. Ни для кого и никогда. Мир состоит из тьмы, разложения и грязи. Пытаясь убедить себя, что в нем есть и кое-что еще, ты не получишь ничего, кроме горя. И с этим ничего не поделаешь. Совершенно ничего. Сквозь просвет в облаках пробился тонкий луч луны, прорезавший тьму, и присвистывающий шепот в моем мозгу прошелестел. Кое-что можно. Это единственное, имевшее сейчас смысл в целом мире. «Я скоро вернусь», — сказал я Рите, сидевшей на диване с младенцем на руках. «Я кое-что забыл на работе». «Вернешься?» — удивленно вскрикнула она. Ты хочешь сказать, что... Но ведь ночь на дворе? Да, ответил я и позволил ледяному оскалу появиться на лице при мысли о гостеприимной бархатной тьме за пороком. Ладно, но ты же... Это разве это не может подождать до утра? Спросила она. Нет, ответил я. И в голосе прозвучали отголоски радостного безумия. Оно не может подождать. Я должен закончить это сегодня ночью. По лицу было видно, что это правда. Рита нахмурилась, но не смогла ничего возразить, кроме... Ну, я надеюсь, что ты... Ой, у нас ведро с грязными подгузниками полное, и ты не мог бы взять пакет с собой. Она поднялась и бросилась в холл. Поверхность кислотного озера во мне опять заволновалась, но Рита вернулась через несколько секунд, держа в руках пакет с мусором. Она сунула его мне в руки и проговорила. «По дороге. Тебе действительно надо туда идти. Ну, то есть ты не задержишься слишком надолго, потому что, я хочу сказать, езжай осторожно, но...» «Это не займет много времени», — заверил я ее. Нетерпение захлестывало. Я быстро вышел за дверь в гостеприимную темноту, манившую тонкими пальцами лунного света, пробивавшегося сквозь облака, и обещавшую чудесную ночь, которая позволит забыть все жалкие и печальные попытки притворяться тем, чем я не был и никогда не смогу стать. Поспешно кинул мусорный пакет на пол перед задним сиденьем, рядом с игрушками, и сел в машину. И мы поехали на север, по почти свободной дороге, в направлении работы, как и обещали, но не той работы, на которую мы ходим днем, связанной с сидением в офисе и беспорядком. Нас ждало куда более интересное задание, обещавшее вырвать нас из рутины и подарить наслаждение. Мы ехали на север, мимо аэропорта, потом свернули на съезд, ведущий к Норт-Майами-Бич, и сбросили скорость, позволив нашей памяти вести нас к одному маленькому, выкрашенному в бледно-желтый цвет домику в скромном районе. «Клуб открывается только в 11», — вспомнили мы слова Деборы. Осторожно проехав мимо дома, мы увидели, что в окнах и перед дверью горит свет, а на подъездной дорожке стоит машина, которой раньше там не было. Машина матери, конечно же. Днем она ездила на ней на работу. Ближе к дому, полускрытой тенью, стоял мустанг. Значит, Чаппин дома. Еще не было и 10, а до Саут-Бич отсюда не так уж долго ехать. Он, должно быть, наслаждается незаслуженной свободой и думает, будто в его маленьком мирке все снова в порядке. Нас это совершенно устраивало. Мы успели вовремя и ощущали холодную и приятную уверенность. Мы не будем разочарованы сегодня. Мы объехали вокруг квартала и убедились, что все нам благоприятствует. Тихо и безопасно. Маленькие домики, чистенькие, хорошо освещенные, были застегнуты на все пуговки, чтобы защититься от острых, как бритва, клыков ночи. Мы поехали дальше. В 4 кварталах отсюда стоял дом с мусорным контейнером, устроившимся в его заросшем дворе. Именно это мы и искали. В окнах соседних домов света не было, за исключением одного, расположенного в 2 домах от него. Место выглядело спокойным, и дом с мусорным контейнером идеально подходил для наших целей. Закрытый, пустой, ожидающий, что к нему придут с новыми мечтами и стремлениями. И он скоро дождется. Хотя мечты будут не слишком радужными. В квартале отсюда мы нашли сломанный фонарь и припарковались под ним рядом с кустами. Медленно выбрались из машины, наслаждаясь предвкушением приятных хлопот по подготовке правильного окружения для того, что должно произойти. И оно произойдет очень скоро. Задняя дверь пустующего дома была скрыта от любопытных глаз, и она быстро, без единого звука, открылась. Дом оказался пуст и темен, за исключением кухни, где окно в крыше позволяло потоком лунного света литься на разделочный стол, И когда мы обнаружили это, шепот в нашем подсознании превратился в восторженное пение. Добрый знак. Эта ночь для нас. Все так и должно быть. Эта комната – идеальное место для нашего дела. И словно для того, чтобы еще больше подчеркнуть, будто все к лучшему в этом худшем из миров, на столе мы увидели наполовину полную коробку мешков для мусора. Теперь надо было торопиться. Время не ждет. Но и аккуратностью нельзя жертвовать. Разрезав швы мусорных пакетов, мы превратили их в пластиковые полотнища и аккуратно застелили ими разделочный стол, пол вокруг него, стены поблизости. Все, куда могла долететь отвратительная красная капля, остававшаяся незамеченной в пылу игры. Вскоре комната оказалась готова. Мы набрали в грудь воздуха. Мы тоже готовы. Потом короткая прогулка до маленького желтого домика. Руки у меня свободны, сейчас мне ничего не требуется, за исключением небольшой петли из лески, рассчитанной на 50-фунтового тунца. Идеальная вещь, чтобы заставить следовать за собой, к примеру, непослушного товарища по играм. Тихий свист, и они чувствуют, как легкая и мощная петля укладывается у них на горле. Они так удивляются, когда она начинает говорить с ними и произносит «пойдем с нами». «Пойдем и узнаем, на что ты способен». И они идут, идут, поскольку у них нет другого выхода. А мир вокруг становится темнее, свет меркнет. И свой последний вздох они сделают, корчась от боли. Но не раньше и не позже, чем мы этого захотим. Но если он будет слишком сильно извиваться или вздумает дышать, а не начнет в ужасе прислушиваться к безумному ритму собственного сердца. Тихий шепот петли предупредит. Видишь, мы отняли у тебя голос и дыхание, а очень скоро отнимем и еще многое, очень многое. Мы заберем у тебя все и вернем обратно в прах и тьму, а кроме того, в несколько аккуратных мусорных пакетов. При этой мысли наше дыхание участилось, и мы ненадолго остановились, чтобы успокоиться. Позволить ледяным пальцем ночи расслабить напряженные нервы и подготовить их к первым осторожным мгновениям наслаждения. Собраться. Еще один вдох, и мы станем холодными и уверенными, обретем предельную ясность мыслей и позволим иметь значение для нас только одному несомненному факту. Это случится сегодня. Сейчас. Наши глаза распахиваются навстречу пейзажу, состоящему из теней. И мы с ледяным спокойствием и готовностью ко всему осматриваем каждый островок темноты в поисках движения, в поисках самого незначительного признака, говорящего о том, что за нами наблюдают. Мы не видим никого. Ни животное, ни человека, ни другого такого же, как мы. Никто не шевельнулся во тьме. Мы единственные. Мы вышли на охоту сегодня ночью. Так и должно быть. Мы готовы. Один осторожный шаг за другим, вокруг квартала, назад, к скромному желтому домику. Мы идеально делаем вид, будто просто прогуливаемся. Осторожно проскальзываем мимо и прячемся в кустах у соседнего дома. И ждем. Ни один звук не пытается нам помешать. Ничто не движется поблизости и не затаилось вместе с нами. Мы одни, мы сокрыты, мы готовы, и мы подбираемся ближе, тихо и осторожно. Вот уже и выцветшая желтая стена. Мы глубоко вдыхаем и превращаемся в безмолвную тень среди теней. Еще ближе. Так же тихо и осторожно все идет как нужно. И вот мы уже у задней двери мустанга. Открываем замок. Презренная маленькая тварь не сделала ничего, чтобы усложнить нам задачу. Тихо и осторожно скользим на заднее сиденье. Мы растворяемся в темноте на полу машины и ждем. Секунды, минуты. Время идет, и мы ждем. Ожидание — это легко. Естественно, это неотъемлемая часть охоты. Мы тихо и размеренно дышим. Реальность вокруг нас свернулась холодными кольцами в ожидании того, что должно произойти. И вот оно начинается. Крик в отдалении, дверь открывается, и мы слышим конец долгого спора. «Адвокат сказал, так надо, блядь!» — говорит он своим мерзким голоском. «А сейчас я на работу, ясно?» Он захлопывает дверь и поспешно идет к мустангу. Что-то бормочет своим гнусным голоском, пока открывает дверь и запрыгивает на водительское сиденье. Когда он включает зажигание и запускает мотор, тени позади него извергают темную фигуру, и мы быстро и бесшумно накидываем ему на шею нейлоновую петлю, которая отнимает у него способность мыслить и дышать. «Молчи и не двигайся», — произносим мы жутким голосом другого. Он дергается и замирает, как статуя. «Слушай внимательно. Делай, как мы говорим, и проживешь немного дольше. Ясно?» Он судорожно кивает. Его глаза вытаращены от ужаса. Лицо постепенно синеет от нехватки воздуха. Мы показываем ему, как это не иметь возможности дышать. Маленький экскурс в его ближайшее будущее. В его приближающуюся вечность бескрайней тьмы, где уже не будет места дыханию. Мы слегка усиливаем натяжение, просто даем понять, что мы можем потянуть намного сильнее. Тянуть, тянуть, пока все не закончится прямо здесь и сейчас. Его лицо становится еще темнее, глаза начинают вылезать из орбит, наливаются кровью. И мы возвращаем ему способность дышать, разжимаем руку и позволяем петле немного ослабнуть. Совсем ненадолго, только для того, чтобы его пересохший рот смог глотнуть немного воздуха. И мы вновь затягиваем петлю, лишая его способности дышать и говорить. «Ты принадлежишь мне», — говорим мы ему. И в нашем голосе нет ничего, кроме холодной правды. Он осознает, какое будущее его ожидает, и на секунду забывает, что не может дышать. Он скидывает руки, а мы усиливаем натяжение. «Довольно», — приказываем мы, и наше ледяное шипение тут же останавливает его. Мы ввергаем его гадкий маленький мирок во тьму. На этот раз ненадолго, так чтобы, когда мы ослабим натяжение петли, у него появилась надежда. Крохотная хрупкая надежда, сотканная из лучей лунного света. Надежда, которая проживет ровно столько, сколько он будет оставаться послушным и тихим, до тех пор, пока не затихнет навечно. «Езжай», — говорим мы, слегка дергая петлю и вновь позволяем ему дышать. Какое-то время он не двигается, и мы тянем за петлю. «Ну», — говорим мы, и он судорожно дергается, чтобы показать нам свою готовность услужить, и трогается с места. Мы медленно выезжаем с подъездной дорожки и удаляемся от маленького светло-желтого домика, от его ничтожной грязной жизни, и приближаемся к темным радостям его будущего, которому будет посвящена эта лунная ночь. Взявшись за нейлоновую удавку, мы ведем его в пустой дом, быстрыми осторожными шагами сквозь темноту к комнате, которую для него приготовили. В комнату со стенами, оклеенными пластиковой пленкой, где серебряные стержни лунного света пронзают окно в потолке и освещают разделочный стол так, будто это алтарь в соборе, посвященном боли. Именно этим он и является. Здесь храм страдания. И сегодня мы, священник, мы исполняем обряды, и мы проведем его через все этапы ритуала к его последнему просветлению, к исходу, к божественному милосердию. Мы останавливаем его у стола и позволяем немного подышать. Совсем ненадолго, так чтобы он успел понять, что его ожидает. Его страх усиливается, когда он осознает все происходящее. И он, выворачивая шею, смотрит на нас в надежде, что это чья-то грубая шутка. «Эй!» — произносит он своим искалеченным горлом. В его глазах медленно проступает понимание. И он трясет головой так, как только позволяет ему удавка. «Ты ведь тот полицейский», — говорит он. И в его глазах расцветает надежда. И она слышится в его новом хриплом голосе, когда он скрипит. «Ты тот блядский коп, который был вместе с этой ебанутой полицейской шлюхой. А, ты в такой жопе, твою мать! Я сделаю все, чтоб ты сел, ты кусок говна, ты...» Мы снова затягиваем петлю. На этот раз очень сильно. Его грязное карканье прерывается. И вновь его мир погружается во тьму. Он бессильно царапает нейлон до тех пор, пока не забывает, для чего предназначены его пальцы. Его руки падают, как плети, он опускается на колени, а я тяну все сильнее и сильнее. И, наконец, его глаза закатываются, и он мешком оседает на пол. Мы принимаемся за работу, перекладываем его на разделочный стол, срезаем с него одежду, связываем клейкой лентой, полностью лишая подвижности. И все это надо проделать до того, как он придет в себя. Скоро он возвращается в сознание. В ужасе хлопает веками. Его руки слегка подергиваются под лентой, пока он привыкает к положению, в котором ему придется провести остаток жизни. Его глаза открываются еще шире. Он изо всех сил старается шевелиться, но не может. Мы наблюдаем, как нарастает его страх, а вместе с ним и наша радость. Это то, чем мы являемся. Это то, для чего мы предназначены. Дирижировать балетом тьмы и боли. И наше выступление назначено на эту ночь. Музыка. Музыка становится громче. И мы ведем его туда, где начинается очаровательный танец конца всего. Нам знакомы эти резкие, пахнущие страхом движения, совершаемые под аккомпанемент треска клейка ленты и испуганных всхлипов. И мой быстрый, острый, уверенный нож танцует под знакомую музыку лунного света, который становится все громче и громче, пока не гремит финальный аккорд наслаждения, и радость, радость, радость заполняет собой наш мир. Перед самым концом мы ненадолго останавливаемся. Сомнение. Крошечный, отвратительный рептилий пробралось в сияние нашей радости и расположилось там, искажая чистый свет удовольствия. Мы опустили взгляд на него, все еще дергающегося с выпученными от ужаса глазами. От ужаса, вызванного тем, что уже произошло, и уверенности в том, что его ожидает нечто еще более ужасное. «Мы почти закончили», — слышится шепот из моего подсознания. «Не останавливайся сейчас». И мы не останавливаемся. Мы не можем остановиться. Мы делаем передышку и смотрим на существо, которое дергается под нашим ножом. С ним почти кончено, его дыхание слабеет, но он все еще пытается вырваться из пут. И последний пузырек надежды пытается прорваться к поверхности сквозь темную толщу ужаса и боли. «Мы ведь должны кое-что выяснить, прежде чем заставим этот пузырек лопнуть. Нужна одна маленькая деталь, чтобы картина получила свое завершение, и мы могли бы открыть шлюзы, позволив нашему наслаждению затопить все». «Ну, Виктор...» Наше ледяное шипение наполнено счастьем. «Какая на вкус была Тайлер Спанос?» Мы отдираем ленту с его губ, но он слишком глубоко погружен в настоящую боль, чтобы заметить это. Он глубоко и медленно дышит, и его глаза встречаются с моими. «Так какова она была на вкус?» — произносим мы. И он кивает, принимая то, что должно случиться. «Прекрасно!» — говорит он хрипло, зная, что у него осталось время только на правду. «Лучше, чем все остальные. Это было прикольно». Он закрывает глаза, и когда открывает вновь, я вижу на их поверхности крохотную надежду. «Теперь вы меня отпустите», — спрашивает он хриплым голосом с интонациями потерянного мальчика, хотя прекрасно знает, какого ответа следует ожидать. Вокруг нас раздается хлопанье крыльев, и мы практически не слышим самих себя, когда произносим «Да, можешь уходить». Мы оставили мустанг Чаппина позади магазина «Счастливая семерка» за 3/4 мили от дома. Ключ зажигания остался в замке. Вряд ли кто-то сумеет удержаться от искушения. И, скорее всего, уже к утру машина будет перекрашена и погружена на борт судна, идущего в Южную Америку. Нам пришлось действовать чуть поспешнее, чем хотелось бы. Но теперь мы чувствовали себя куда лучше. Я даже напевал какую-то песенку, когда выбирался из своей верной машины и шел к дому. Я тщательно вымылся, чувствуя, как наслаждение постепенно оставляет меня. Деб будет немного счастливее, хотя, конечно же, я и ничего ей не расскажу. Чаппин заслужил право сыграть главную роль в сегодняшнем маленьком спектакле, и мир теперь стал чуточку лучше. Как, впрочем, и я. Я стал спокойней, освободился от напряжения и теперь готов встретиться лицом к лицу со всеми безумными событиями последних дней. Да, действительно, я пытался покончить со всем этим. Потерпел неудачу, но это всего лишь маневр, без которого нельзя было обойтись. Я приложу все усилия к тому, чтобы больше не оступиться. Всего один шаг назад, всего один раз. Ну что в этом такого? Никто не бросает курить сразу, не так ли? Зато теперь я чувствую себя куда более собранным и спокойным. Подобное не повторится. Все, вопрос исчерпан. Можно возвращаться в овечью шкуру и на этот раз уже навсегда. Но даже в то время, когда эта идея пыталась укрепиться в новой солнечной личности Декстера, я чувствовал, как высокомерно щелкает когтями пассажир и почти услышал его мысль. О да, конечно. До следующего раза. Моя реакция поразила нас обоих. Гнев неожиданно вспыхнул во мне. Я мысленно закричал на него «Нет, нет, никакого следующего раза не будет, убирайся». Я действительно хотел, чтобы он убрался. Это ж было так очевидно, что он ошеломленно замолчал. Я услышал, как нечто большое и кожистое сползает по лестнице. Он ушел. Я набрал в грудь воздуха и медленно выдохнул. Чаппин был последним. Всего лишь маленькой задержкой на моем новом пути в будущее Лили Энн. И это больше не повторится. Для уверенности я еще раз добавил «Держись от меня подальше». Ответа не последовало. Я услышал только, как хлопнула дверь в одной из высоких башен замка Декстера. Я продолжил оттирать руки и заглянул в зеркало, висевшее над раковиной. На меня смотрел другой, новый человек. Все кончено, все действительно кончено. Я больше не вступлю на этот темный путь. Я вытерся, сложил одежду в корзину с грязным бельем и на цыпочках прошел в спальню. Когда я осторожно забрался под одеяло, на часах было 2:59.